Глава 27. Застроенная промышленными зданиями унылая авеню заканчивалась каменной насыпью, уходящей в мутные воды Ист-Ривер. С набережной открывался вид на остров Рузвельта и мост Квинсборо. На противоположном берегу реки виднелась проходящая у здания ООН полоска скоростной магистрали Франклина Делана Рузвельта, чуть правее маячили роскошные дома на Шаттон-Плейс. «Прекрасная панорама», — подумал Д'Агоста, выходя из полицейской машины без каких-либо опознавательных знаков. «Роскошный вид во вшивой округе». Августовское солнце нещадно пекло, размягчая асфальт, раскаляя тротуары. Д'Агоста ослабил воротничок рубашки и еще раз сверился с адресом, предоставленным ему отделом персонала музея. Лонг-Айленд-Сити, 34-я авеню, 11-44. Он обвел взглядом окружающие здания, размышляя, не вышла ли ошибка. Округа совершенно явно не выглядела жилой. По сторонам дороги тянулись склады и здания заброшенных фабрик. В этот полуденный час улица была практически пустынна. Единственным признаком жизни был небольшой потрёпанный грузовичок, отходящий от складского дебаркадера в конце квартала. «Ещё один тупик, будь он проклят!» — подумал, покачивая головой Д'Агоста. Окси, считая это дело третьестепенным, поручил отыскать квартиру ему. Металлическая дверь в помещении 1144 была помята и поцарапана. Ее покрывали не менее 10 слоев черной краски. Как и все остальные двери в этом квартале, она, казалось, вела в пустой пакгаус. Д'Агоста нажал на кнопку звонка и, ничего не услышав, принялся стучать ногой в дверь. Тишина. Подождав несколько минут, лейтенант нырнул в узкий проход вдоль боковой стороны здания. Перешагивая через бутылки и полусгнившие рулоны бумаги, он добрался до окна с растрескавшимся стеклом, покрытым слоем пыли. Под окном лежал рулон рубероида. Д'Агоста встал на него, протер кончиком галстука стекло и заглянул внутрь. Когда глаза привыкли к полумраку, он увидел просторную комнату. На грязном цементном полу были едва заметные полосы света. В дальнем углу виднелась металлическая лестница, которая вела в кабинку, видимо, бывшую когда-то кабинетом босса. И больше ничего. В проходе раздался шорох. Повернувшись, Д'Агоста увидел быстро приближающегося мужчину. В его руке зловеще поблескивал длиннющий кухонный нож. Д'Агоста спрыгнул на землю, рефлекторно выхватывая пистолет. Мужчина изумленно уставился на оружие и замер. Судя по всему, он был готов обратиться в бегство. «Стоять, полиция!» — гаркнул лейтенант. На лице мужчины вдруг появилось совершенно необъяснимое, насмешливо удивленное выражение. «Неужели здесь коп?» — саркастически воскликнул он. «Подумать только, коп в этой части света!» Он ухмылялся от уха до уха. Да, перед лейтенантом стоял на удивление странный тип. Гладко выбритый череп выкрашен в зеленый цвет. Под нижней губой чахлая козлиная бородка, на носу тонкие троцкистские очки. Рубаха сшита из ворсистой мешковины, на ногах алые резиновые кеды. «Брось нож», — тихо сказал Д'Агоста. «Пожалуйста», — мужчина пожал плечами. «А я-то думал, что вы грабитель». Он перестал ухмыляться и швырнул на землю свое оружие. Д'Агоста пинком отбросил нож в сторону. «Теперь медленно повернись и руки на стену, ноги шире!» «Мы что, в коммунистическом Китае?» — вдруг заверещал Зеленоголовый. «Делай, что сказано!» Зеленоголовый ворча повиновался, и Д'Агоста его обыскал, не найдя, впрочем, ничего, кроме бумажника. Лейтенант развернул бумажник. На водительском удостоверении был указан адрес. Соседняя дверь. Д'Агоста убрал пистолет в кобуру. Вернул Зеленоголовому бумажник и сказал: «Понимаете, мистер Кирцема, ведь я мог вас застрелить». «Эй, откуда мне было знать, что вы коп? Я думал, вы хотите влезть в окно». Зеленоголовый отошел от стены, отряхивая ладони. «Не представляете, сколько раз меня грабили. Вы, ребята, теперь даже перестали отвечать на вызовы. А лично вы, первый коп, которого я вижу здесь за много месяцев, и...» Д'Агоста жестом велел ему помолчать. «Вам следует быть более осторожным. Кроме того, вы не имеете ни малейшего понятия, как надо держать нож. Окажись я настоящим грабителем, вы к этому времени уже были бы покойником». Зеленоголовый потер нос, что-то невнятно бормоча. «Вы живете по соседству?» — спросил Д'Агоста. Он все никак не мог привыкнуть к виду зеленого черепа и поэтому смотрел в сторону. Мужчина кивнул. «Давно?» «Около 3 лет. Я снимал чердак в Сохо, но меня оттуда вытурили. Здесь единственное место, где я могу спокойно заниматься своим делом». «Что за дело?» «Это крайне трудно объяснить», — настороженно произнес зеленоголовый. «Да и с какой стати я должен вам это рассказывать?» Д'Агоста молча достал из кармана удостоверение и значок. Мужчина внимательно изучил значок. «Отдел расследования убийств, значит. Неужели поблизости кого-то укокошили?» «Нет. Не могли бы мы войти в помещение и там потолковать немного?» «Это что, обыск?» — подозрительно спросил зеленоголовый. «А разве вам для этого ордер не нужен?» «Нет, если вы добровольно позволите мне войти в дом», — подавляя раздражение, ответил Д'Агоста. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов о человеке, который раньше жил в этом пакгаузе. О Каваките». «Так вот, выходит, как его звали. Чудной был парень, надо сказать». Кирцема вывел Д'Агосту из прохода между зданиями и открыл свою собственную черную металлическую дверь. Переступив через порог, Д'Агоста оказался в очередном просторном складском помещении, выкрашенном, однако, белоснежной краской. Вдоль стен были расставлены заполненные разнообразным мусором и удивительным образом изуродованные металлические банки. В углу виднелась сухая пальма, а в центре зала с потолка пучками свисали черные шнуры, похожие на какие-то кошмарные инопланетные заросли. В глубине помещения виднелись койка, умывальник, электрическая плита и унитаз. Никаких других удобств здесь не наблюдалось. «А что это такое?» — спросил Д'Агоста, прикасаясь к шнурам. «Не трогайте ради всего святого!» Для того, чтобы ликвидировать последствия прикосновения, Кирцема едва не оттолкнул лейтенанта от странных зарослей. «К ним ни в коем случае нельзя прикасаться!» Д'Агоста отступил в сторону. «Что это? Какой-то эксперимент?» «Нет. Перед вами искусственная среда. Воспроизведение в Нью-Йорке древних джунглей, которые являются нашей общей прародиной». Д'Агоста тупо смотрел на шнуры. «Значит, это произведение искусства. И кто же на него здесь смотрит?» «Это концептуальное искусство», — раздраженно пояснил Кирцема. «На него никто не смотрит, оно не предназначено для обозрения. Достаточно того, что оно существует». Шнуры, свисая пучками, никогда не соприкасаются, так же, как человеческие существа, обитая рядом друг с другом, остаются в одиночестве. Мы одиноки и пребываем в невидимом мире, точно так же, как сами мы невидимками плывем через космический океан. Как сказал Деррида, искусство есть то, что искусством не является, и это означает... Вы знаете, что его звали Грегори? Жаком. «Жак Деррида, никакой он не Грегори. Я говорю о человеке, который был вашим соседом. Как я уже сказал, мне его имя было неизвестно. Я избегал его как чумы». «Догадываюсь. Вы появились в результате моих жалоб». «Жалоб?» «Да, я звонил и звонил. На пару звонков они среагировали, а затем являться перестали». Кирцема вдруг растерянно поморгал и продолжил. «Постойте. Ведь вы из отдела расследования убийств. Этот мужик кого-нибудь прикончил?» Д'Агоста не ответил. Он достал из кармана пиджака блокнот и попросил. «Расскажите мне о нем». «Он переехал сюда 2 года назад, может, чуть меньше. Поначалу вел себя очень тихо. Затем начали прибывать грузовики, и в его гнездо потащили всякие ящики и коробки. После этого и начался шум. И всегда ночью. Стуки, глухие удары, чмоканье насосов, а вонь!» Кирцема с отвращением сморщил нос. «Как будто он сжёг что-то ужасно едкое. Он замазал окна изнутри черной краской. Но одно как-то разбилось. Я заглянул внутрь, пока он не вставил новое». Зеленоголовый ухмыльнулся. «Странная картина. Микроскопы, большие стеклянные реторты, в которых что-то кипело, здоровенные металлические боксы, на которых мигали огоньки, аквариумы. Аквариумы. Аквариумы. Один на другом. Множество рядов. Очень ёмкие, а внутри водоросли. Ежу понятно, что он был каким-то ученым». Слово «ученый» Кирцема произнес с заметным отвращением. «Прозектор. редукционист. Я же, сержант, исповедую холистические взгляды». «Понимаю». «Потом в один прекрасный день здесь появились люди из электрической компании. Сказали, что им надо провести линию высокого напряжения в его жилье или что-то в этом роде. И они отключили у меня электричество на 2 дня. 2 дня! Но жаловаться в Конэдисон бессмысленно, дегуманизировавшиеся бюрократы». «Были ли у него посетители?» — спросил Дагоста. «Или друзья?» «Посетители!» — фыркнул Кирцема. «Это и стало последней каплей. К нему начали приходить люди. Всегда по ночам. Они стучали по-особенному. Своего рода сигнал. Вот тогда я в первый раз и позвонил копам. Я знал, что здесь проистекает нечто зловещее. Возможно, наркотики. Копы пришли, посмотрели, заявили, что все законно, и удалились». Он с горечью покачал головой. «Так все и продолжалось. Я продолжал звонить копам, жалуясь на шум и вонь, но после второго посещения они больше сюда не являлись. А потом, примерно год назад, парень появился у моих дверей. Он ничего не сказал, не угрожал. Это было около 20:00. «Чего же он хотел?» — поинтересовался Дагоста. «Не знаю. Думаю, он хотел спросить, почему я натравливаю на него копов. Ну и нагнал же он на меня страху. Был сентябрь, и стояла страшная жара, а на этом типе было толстенное пальто с огромным капюшоном. Он стоял в тени, и я не видел его лица. Он спросил из темноты, можно ли войти в дом, на что я ответил, конечно, нет. И это весь разговор, сержант. Не мог же я захлопнуть дверь перед его носом». «Лейтенант», — машинально поправил его Дагоста, делая записи в блокноте. «Какая разница? Я не очень верю в разного рода ярлыки. Человеческое существо — вот тот единственный ярлык, который я уважаю». Зеленый череп горделиво дернулся, как бы подчеркивая значение последних слов. Дагоста продолжал делать записи. То, что говорил зеленоголовый, было совсем не похоже на того Кавакиту, которого он встретил в кабинете профессора Фрока после катастрофы на презентации выставки «Суеверия». Лейтенант порылся в памяти, стараясь припомнить все, что знал об ученом. «Не могли бы вы описать его голос?» — спросил он. «Конечно, очень низкий и шепелявый. Какой-нибудь акцент?» — помрачнел Дагоста. «Нет, но шепелявость такая сильная, что и передать невозможно, как будто он говорит на кастильском наречии. Хотя это точно был английский, а не испанский». Дагоста сделал пометку — не забыть спросить Пендергаста, что такое кастильское наречие. «Когда он отсюда съехал и почему?» «Через пару недель после того, как постучал в мою дверь. Наверное, в октябре. Как-то ночью я услышал, как подкатили 2 9-осных трейлера. В этом не было ничего необычного, но на этот раз они грузили все его барахло, чтобы перевезти на другое место. Когда я в полдень встал с постели, то увидел, что его жилье полностью опустело. Они даже смыли черную краску с окон». «В полдень?» — уточнил Дагоста. «Обычно я сплю с 5 утра до полудня. Я не раб физической системы Земля-Луна, сержант. Мне плевать на период их обращения». «Не обратили ли вы внимания на то, что было изображено на грузовиках? Эмблема, может быть, название фирмы?» Кирцема помолчал, пожевал губами и, наконец, ответил. «Да, обратил. Фирма «Точные научные перевозки». Дагоста поднял глаза на уже немолодого человека с зеленым черепом и спросил. «Вы уверены?» «Абсолютно». Дагоста ему поверил. Имея такой вид, парень и гроша ломаного не стоил бы в качестве свидетеля на суде. Но в наблюдательности ему не откажешь. А может быть, в чрезмерном любопытстве. «Больше ничего не желаете добавить?» «Желаю», — кивнул зеленый череп. «После того, как он сюда переехал, вырубились все уличные фонари, и они до сих пор не горят. Мне кажется, это он с ними что-то сотворил, хотя я не знаю, что именно. Я позвонил в Конэдисон, но эти безликие роботы, находящиеся на службе корпорации, как обычно, ничего не сделали. А вот если вы случайно забудете заплатить по счету, «Благодарю за помощь, мистер Кирцема», — остановил его Дагоста. «Если вам что-нибудь еще придет на ум, позвоните». Он закрыл блокнот, сунул его в карман и повернулся, чтобы уйти. У двери полицейский задержался и, окинув взглядом Пагау, сказал: «Вы заявили, что вас несколько раз грабили. Что они у вас забрали? Честно говоря, отсюда мало что можно унести». Лейтенант еще раз оглядел огромный склад. «Идеи, сержант!» — воскликнул Кирцема, горделиво подняв голову и выставив вперед челюсть. «Материальные объекты — ничто! Лишь идеи являются собой неприходящую ценность. Посмотрите вокруг себя. Где еще вам приходилось видеть такое количество гениальных идей?» Глава 28. Вентиляционный пункт номер 12, похожий на устрашающих размеров дымовую трубу из кирпича и ржавого металла, тянулся на 200 футов в небо на 38-й улице неподалеку от входа в тоннель Линкольна. К огромному сооружению, почти у самой его вершины, охватив желтое тело трубы похожими на клешни скрепами, прилепилась металлическая кабина наблюдателя. Пендергаст взбирался по ступеням отвесной металлической лестницы, и кабина находилась точно над его головой. Лестница была прикреплена к трубе со стороны реки, и некоторые крепежные болты давно вывалились из гнезд. Пендергаст видел сквозь металлические ступени, как внизу под ногами, в устье тоннеля, вливается нескончаемый поток машин. Добравшись до кабины, Пендергаст заметил в нижней ее части нечто вроде люка с рукояткой штурвального типа. Такие рукоятки, насколько он знал, устанавливаются на герметических люках подводных лодок. На двери было начертано «Управление Нью-Йоркского порта». Рев в трубе весьма сильно смахивал на шум реактивного двигателя, и Пендергасту пришлось как следует побарабанить в крышку люка, прежде чем ее подняли изнутри. Спецагент взобрался в крошечное помещение с металлическими стенами и принялся отряхивать костюм. Невысокий человечек в клетчатой рубашке и рабочем комбинезоне тем временем закрывал люк. Кабина наблюдателя тремя своими сторонами выходила на гудзон, устье тоннеля и массивное здание подстанции, компрессоры которой высасывали загазованный воздух из тоннеля и гнали его в вентиляционные шахты. Наклонив голову и вытянув шею, Пендергаст мог рассмотреть вращающиеся прямо под ним турбины фильтрационной системы. Человек в клетчатой рубашке отошел от люка и сел на табурет рядом с небольшим чертежным столом. В крошечной, забитой приборами комнате, никакой другой мебели не было. Пендергаст видел, как шевелятся губы человека, но ни единого слова не долетало до его ушей. Все заглушало гудение, находящееся рядом вентиляционной трубы. «Что?» — прокричал Пендергаст, подойдя ближе. «Удостоверение!» — выкрикнул в ответ человек. «Они сказали, что у вас будет удостоверение личности!» Пендергаст полез во внутренний карман пиджака и извлек оттуда карточку агента ФБР. Хозяин помещения внимательно изучил документ. «Вы мистер Альберт Даймонд, не так ли?» — спросил Пендергаст. «Просто Ал!» — человек в клетчатой рубашке небрежно махнул рукой. «Я слышал, что вы эксперт во всем, что касается подземного Нью-Йорка. Вы тот инженер, с которым всегда консультируются по всем вопросам, начиная со строительства новых линий подземки и кончая ремонтом газовых магистралей». Даймонд посмотрел на Пендергаста. «Похоже, что так», — наконец ответил он. «Когда вы последний раз спускались под землю?» Даймонд поднял кулак, разжал его, снова сжал, снова разжал. 10? — спросил Пендергаст. 10 месяцев тому назад?» Даймонд отрицательно покачал головой. «Лет?» — Даймонд кивнул. «Почему так давно?» «Устал. Попросился на эту работу». «Попросились? Любопытный подбор занятий. Дальше от подземелья просто невозможно, если, конечно, не лететь на самолете. Вы это сделали намеренно?» Даймонд пожал плечами, не подтверждая, но и не опровергая. «Мне нужны кое-какие сведения!» — прокричал Пендергаст. В наблюдательной кабине было слишком шумно для того, чтобы продолжать светскую беседу. Даймонд кивнул, а бугор на его щеке неторопливо двинулся в направлении верхних десен. «Расскажите мне о чердаке дьявола!» Вздутие на верхней губе прекратило движение. Даймонд заёрзал на табурете, но не произнес ни слова. Мне сказали, что под Центральным парком имеется один особенно глубокий уровень тоннелей», — продолжал Пендергаст. «И этот уровень назвали чердаком дьявола. Однако я не нашел об этих тоннелях никакого официального упоминания, во всяком случае, под таким названием». «Чердак дьявола?» — с превеликой неохотой переспросил Дэймонд, уставившись в пол. «Вам известно о существовании такого места?» Дэймонд запустил руку в карман комбинезона и извлек на свет небольшую фляжку, видимо, не с водой. Сделав большой глоток, он убрал фляжку в карман, не предложив гостю. Затем Дэймонд что-то произнес. Что именно, Пендергаст из-за шума не расслышал. «Что?» — спросил он, придвигаясь ближе. «Я сказал, что знаю о нем. Расскажите, пожалуйста!» Дэймонд отвернулся и устремил взор через реку на Нью-Джерсийский берег. «Эти богатые мерзавцы!» — произнес он. «Простите, не понял. Богатые мерзавцы не желали соприкасаться с рабочим классом. Все же я не понимаю». «Железнодорожные тоннели!» — взорвался Дэймонд. «Они построили себе частную железнодорожную линию. От Пелхэма под парком, под отелем Никербокер до самых особняков на Пятой авеню. Роскошные подземные станции и залы ожидания. Туннели диаметром 9 ярдов». «Но почему так глубоко?» Дэймонд в первый раз позволил себе ухмыльнуться. «Геология», — сказал он. «Их тоннели должны были проходить ниже существовавших железнодорожных путей и ранних линий подземки. Но под ними лежали слои навозняка». «Слои чего?» — переспросил Пендергаст. «Рыхлого алеврита до гемрийского периода. Мы называем его навозняком. Через навозняк можно прокладывать водопровод и канализацию, но только не железнодорожные тоннели, поэтому они были вынуждены уйти вглубь. Ваш чердак дьявола находится на глубине в 30 этажей». «Но с какой целью они это сделали?» «С какой целью, спрашиваете?» Дэймонд недоуменно смотрел на Пендергаста. «Неужели не ясно? Эти вонючки не желали быть рядом с простыми людьми и не хотели делить семафоры с обычными поездами. Через тоннели глубокого заложения они могли выехать из города, подняться на поверхность где-нибудь около Кротона и продолжать путь. Никаких задержек, никакого простого народа». «Но это не объясняет, почему нигде официально не упоминается о существовании этих тоннелей». «Чтобы их построить, требовалось уйма денег, и не все они поступили из карманов нефтяных баронов. Пришлось полагаться и на милость мэрии. Такого рода строительство не документируется». Дэймонд потер пальцем кончик носа. «Почему их забросили?» «Оказалось, что тоннели невозможно поддерживать в рабочем состоянии. Поскольку они были пробиты под канализационными источными системами, их постоянно заливало. Кроме того, там случались выбросы метана и скапливалась окись углерода. Люди называют ее угарным газом». «Понимаю», — кивнул Пендергаст. «Тяжелый газ стекает вниз». «Они потратили миллионы на эти чертовы тоннели. Подземные вокзалы просуществовали 2 года до великого наводнения 98-го. Насосы тогда не справились, и сооружение наполовину залило фекальными стоками. Поэтому все входы и выходы просто заложили кирпичом, оставив под землей машины и оборудование». Дэймонд замолчал, а кабину снова заполнил рев вентиляционной трубы. «Существуют ли планы тоннелей?» — спросил Пендергаст. «Планы?» — закатил глаза Дэймонд. «Я искал их больше 20 лет. Никаких карт не существует. Все, что мне известно, я почерпнул из разговоров со стариками». «Вы спускались туда?» — задал очередной вопрос Пендергаст. Дэймонд вздрогнул и после довольно продолжительного молчания едва заметно кивнул. «Не могли бы вы начертить мне схему?» Дэймонд ничего не ответил. «Любая помощь с вашей стороны будет высоко оценена», — встав рядом с инженером, произнес Пендергаст, поглаживая лацкан пиджака. Когда агент ФБР отвел руку от груди, в его пальцах вдруг оказалась 100-долларовая банкнота. Дэймонд в задумчивости уставился на бумажку, затем взял ее, сложил в несколько раз и затолкал в карман. После этого, повернувшись к чертежному столу, он умелой рукой начал набрасывать план на листке желтой миллиметровки. Вскоре на бумаге начала вырисовываться сложная система тоннелей. Ал Дэймонд выпрямился. Это самое большее, что я могу сделать. Вот то место, через которое я туда проник. Большая часть туннелей к югу от парка залита бетоном, а те, что к северу, обвалились уже много лет назад. Поэтому прежде всего вам следует добраться до бутылочного горлышка. Шагайте по вентиляционному тоннелю от того места, где он пересекается с 24-дюймовой магистральной водопроводной линией. «Бутылочное горлышко?» — переспросил Пендергаст. Даймонд кивнул, потирая нос грязным пальцем. «Через основные породы под парком проходит горизонтальный пласт сверхтвердого гранита. Чтобы сэкономить время и динамит, трубоукладчики еще давно прорубили в граните одну большую дыру, и все необходимое тащили вниз через нее. Тоннели Астра лежат как раз под горлышком. Насколько мне известно, это единственный доступный к ним с юга путь, если вы, конечно, не пожелаете воспользоваться гидрокостюмом». Пендергаст взял схему и, оглядевшись по сторонам, проговорил: «Благодарю вас, мистер Даймонд. Не испытываете ли вы случаем желания спуститься вниз, чтобы более тщательно изучить чердак дьявола, за соответствующее вознаграждение, естественно?» Даймонд надолго прильнул к своей фляжке, затем вытер губы и ответил: «Ни за какие деньги в мире я туда больше не вернусь». Пендергаст понимающе наклонил голову. «Да, и еще кое-что», — добавил Даймонд. «Не называйте эти места чердаком дьявола. Так о них говорят лишь кроты. Вы же направляетесь в тоннели Астера. Идея их строительства возникла у миссис Астер. Как говорят, именно она заставила своего мужа построить первую станцию под их особняком на 5-й авеню. Оттуда все и пошло». «Как же возникло название «Чердак дьявола»?» — спросил Пендергаст. «Не знаю», — грустно улыбнулся Даймонд. «Но кое-какие соображения на этот счет у меня есть. Представьте себе тоннели на глубине 30-этажного дома. На стенах огромные мозаичные картины. Представьте себе залы ожидания, украшенные зеркалами и витражами, обставленные роскошной мебелью. Представьте себе гидравлические лифты, паркетные полы и тяжелые драпировки. И представьте, наконец, как все это может выглядеть, простояв 100 лет после потопа из дерьма». Он уселся и, глядя на Пендергаста, закончил: «Не знаю, как вам, а мне все это представляется чердаком самого ада». Глава 29. Вестсайдская сортировочная, расположенная на самом западном краю Манхэттена, пребывала в запустении. Эти 75 акров, самый большой после Центрального парка незастроенный участок земли на острове, оставались практически неизвестными для миллионов живущих или работающих поблизости от него нью-йоркцев. Станция, бывшая в начале века сердцем процветающей коммерции, теперь находилась в полном упадке. Ржавые рельсы тонули в лопухах. Заброшенные и испещренные граффити пакгаузы разваливались и ветшали. 2 десятилетия эта земля была объектом судебных исков, политических манипуляций, несбыточных планов и местом бесчисленных банкротств. Арендаторы постепенно бросали склады, и их место занимали бездомные. В одном из углов железнодорожного двора стояло несколько неуклюжих, грязных сооружений из листов фанеры и жести. Рядом виднелись вызывающие жалость огородики, поросшие одичавшим горохом и листьями кабачков. Марго стояла между двумя заброшенными железнодорожными строениями на месте сгоревшего склада. Пожар случился 4 месяца назад, и огонь, судя по всему, полыхал что надо. От склада остались лишь искорёженные двутавровые балки да невысокие стены из шлакобетона. Цементный пол под ногами был по щиколотку усыпан обгорелыми обломками и обугленным гравием. В одном из углов виднелось то, что осталось от нескольких металлических столов. На почерневших столешницах стояли искорёженные приборы и оплавленная химическая посуда. Марго осмотрелась, прикрыв глаза ладонью от низкого предзакатного солнца. В громоздких металлических шкафах находились какие-то электрические машины. Шкафы расплавились, и их содержимое, масса проводов и распределительные коробки, вывалились наружу. Все вокруг было пропитано ядовитым запахом сжёного пластика и гудрона. «Ну и что вы думаете?» — спросил появившийся рядом с ней Де Агоста. «Вы уверены, что это место было последним жильем Грега?» — покачав головой, в свою очередь спросила она. Это подтвердила транспортная компания. Время пожара приблизительно совпадает со временем его смерти. Сомнительно, чтобы он отсюда куда-нибудь переезжал. Но при расчетах с Кон Эдисон и Нью-Йорк Телефон он пользовался вымышленным именем, так что быть уверенными до конца мы не можем. «Вымышленное имя?» Марго продолжала осматривать сгоревший склад. «Интересно, его убили до пожара или после?» «Меня это интересует даже больше, чем вас», — проговорил Д'Агоста. «Похоже, у него здесь была какая-то лаборатория». «Это даже я понял», — кивнул Д'Агоста. «Ведь Кавакита был ученым, вроде вас, наверное». «Не совсем. Грег увлекался генетикой и биоэволюцией. Я же специализируюсь в области антропологической фармакологии». «Неважно. Суть в том, что это за лаборатория». «Трудно сказать. Прежде всего, хотелось бы больше узнать о стоящих в углу машинах. Еще я хочу сделать схему размещения расплавленного стекла на столах. Это позволит нам уяснить, какие процессы там проходили». «Итак?» — лейтенант вопросительно посмотрел на нее. «Что и так?» — уточнила Марго. «Вы этим займетесь? «Но почему я?» «В управлении полиции наверняка есть специалисты, и...» «Управление полиции это не интересует», — прервал ее Д'Агоста. «На убийство Кавакиты там плевать хотели. Оно их занимает меньше, чем нарушение правил уличного движения». Марго в изумлении посмотрела на Д'Агосту. «Начальству безразлично, что произошло с Кавакитой и чем он занимался перед смертью. Они считают, что парень стал всего-навсего очередной случайной жертвой, так же, как Брамбл». «Но вы-то так не считаете. Ведь вы думаете, что он каким-то образом связан с этими убийствами, разве нет?» Д'Агоста достал из кармана платок и вытер вспотевший лоб. «Не знаю, черт побери. Однако этот ваш Кавакита занимался чем-то необычным, и я хочу знать, чем. Вы были с ним знакомы, верно?» «Да», — кивнула Марго. «Я встречался с ним только один раз, на прощальной вечеринке, которую Фрок устроил для Пендергаста. Что он собой представлял?» Марго задумалась. «Блестящий ученый, просто великолепный», — наконец сказала она. «Что он представлял собой как личность?» Грег слыл не самым приятным человеком среди работников музея. Марго тщательно подбирала слова. Он был безжалостным, если можно так выразиться. Грег тогда казался мне человеком, готовым пойти на все ради своей карьеры. Он не сотрудничал ни с одним из нас и, кажется, не доверял никому, кто мог бы... Она неожиданно замолчала. «Да? Неужели это так необходимо? Терпеть не могу говорить о людях, которые не способны выступить в свою защиту». «Именно в таких случаях и следует говорить. Мог ли он в силу своего характера оказаться втянутым в преступную деятельность?» «Абсолютно исключено. Я не всегда разделяла его этические взгляды. Он был из тех, кто ставит науку выше общечеловеческих ценностей, но преступником он быть не мог». Немного помявшись, Марго добавила: «Он пытался разыскать меня некоторое время назад, примерно за месяц до смерти». «Не знаете, с какой целью?» «Не похоже, чтобы вы были друзьями». «Близкими друзьями нет, но оставались добрыми коллегами. Если Грег оказался в трудном положении...» По ее лицу пробежала тень. «Может быть, я могла бы ему помочь? Я же просто-напросто игнорировала его звонок». «Кто знает, что было бы. Однако в любом случае, если у вас найдется время покопаться здесь, постарайтесь понять, чем он занимался. Я был бы вам очень признателен». Марго не знала, что делать, а Д'Агоста, пристально поглядев на нее, негромко сказал: «И кто знает, может быть, это успокоит тех маленьких демонов, что поселились в вашей душе». «Очень точный подбор слов», — подумала Марго. «Да, он действительно желает ей добра. Лейтенант Д'Агоста — народный психолог. Сейчас он скажет, что осмотр территории поможет мне освободиться от навязчивых идей». Марго несколько долгих минут смотрела на обгоревшие развалины и, наконец, кивнула. «Окей, лейтенант». «Может быть, хотите, чтобы я вызвал фотографа сделать пару снимков?» «Позже. Сейчас я предпочла бы кое-что зарисовать. Само собой. Д'Агоста все никак не мог успокоиться. Вы можете уйти, сказала Марго. Вам здесь вовсе не обязательно болтаться. Ни за что, замотал головой Д'Агоста. После того, что случилось с Брамблом. Лейтенант, мне так или иначе надо задержаться, чтобы собрать образцы золы на предмет выявления катализаторов возгорания. Я не стану вам мешать. Марго вздохнула, достала из своей объемистой сумки блокнот и возобновила осмотр разрушенной лаборатории. Это было ужасное место. Казалось, все вокруг бросает ей молчаливое обвинение. Ты могла что-то сделать. Грег искал у тебя помощи. Возможно, что все кончилось бы по-иному. Она тряхнула головой, прогоняя неприятные мысли. Чувство вины не поможет. Кроме того, это единственный способ понять, что же произошло с Грегом. Не исключено, что Д'Агоста прав. Единственный способ избавиться от кошмара — внимательно изучить пожарище. Вдобавок ко всему, она может сбежать из лаборатории судебной антропологии, которая чем дальше, тем больше походит на покойницкую. В среду из судебно-медицинского управления города Нью-Йорка прибыло тело Биттермана, что вызвало новую серию вопросов. Следы на шейных позвонках указывали на то, что голову отделили от тела каким-то грубым орудием, похожим на примитивный нож. Характер разрезов говорил, что убийца или убийцы действовал весьма торопливо. Марго быстро набросала в блокноте контуры лаборатории, указав примерную длину стен и грубо отобразив размещение столов и превратившегося в шлак оборудования. В каждой лаборатории существует определенная технологическая цепочка, указывающая на характер исследования. В то время как оборудование говорит об общем характере деятельности, технологическая цепочка проливает свет на ее специфический характер. Закончив общий набросок, Марго перешла к металлическим столам, которые относительно неплохо выдержали воздействие пламени и высокую температуру. Изобразив каждый стол в виде прямоугольника, она стала наносить на свой чертеж расположение оплавившихся реторт, колб, тетровальных трубок, мензурок и прочих объектов, назначение которых определить было невозможно. Это было сложное многоцелевое оборудование, предназначенное для каких-то тонких биохимических исследований. Но каких? Марго выпрямилась, чтобы вдохнуть солоноватый воздух с гудзона, слегка сдобренный запахом горелой проводки, и перешла к изучению расплавленных машин. Судя по коробам из нержавеющей стали, остаткам панелей и вакуумных флюоресцентных дисплеев, это было весьма дорогостоящее оборудование. Она начала с самой большой машины. Металлический кожух был разворочен, потроха свисали наружу. Марго слегка толкнула махину ногой, и та с громким скрежетом завалилась. И в этот момент она всем своим существом ощутила, насколько они одиноки в этом заброшенном месте. За железнодорожным двором на противоположном берегу реки солнце опускалось за палисады Нью-Джерси. Над остатками старых пирсов, выступающих в гудзон подобно культям ампутированных конечностей, пронзительно кричали чайки. За пределами сортировочной заканчивался радостный летний день. Здесь же, в этом гиблом заброшенном месте, никакой радости не было. Марго глядела на Д'Агосту, который, закончив сбор образцов, смотрел на реку, скрестив руки на груди. Теперь она уже была рада, что лейтенант настоял на своем и остался. Марго склонилась над машиной, посмеиваясь в глубине души над своей нервозностью. Внимательно осмотрев искореженные останки, она обнаружила то, что искала. Из груды изувеченного серого металла она извлекла небольшую пластинку и осторожно стерла с нее нагар. Теперь можно было разобрать надпись. Генетическое оборудование у Эстрели. Тут же находился и товарный знак ГОУ. Ниже на металле можно было прочесть «Универсальный анализатор ДНК компании ГОУ». Марго скопировала название в блокнот. В дальнем углу лаборатории она обнаружила небольшой расплавленный прибор, существенно отличающийся от всех остальных. Марго тщательно разложила его по частям, чтобы определить, что перед ней. Прибор походил на чрезвычайно сложный органический синтезатор, снабженный устройствами для сепарации частиц, дистилляции и поддержания равновесия диффузных градиентов, а также электрическими узлами низкого напряжения. Ближе к основанию, там, где жар был не столь сильным, Марго обнаружила осколки нескольких колб Эрленмейера. Судя по остаткам надписи на матовом стекле, они содержали самые обычные лабораторные химикалии. Правда, один фрагмент надписи она не поняла. «Активированный 7-дегидрохолия». Марго повертела осколок в руках. Название вещества казалось ей страшно знакомым. Так ничего и не придумав, она положила стеклышко в сумку. Ответ можно будет найти в энциклопедии органической химии, которой располагала лаборатория. Рядом с аппаратом валялись остатки тонкой записной книжки. Она сгорела практически вся, осталось лишь несколько обуглившихся листков. Когда Марго подняла блокнот, почерневшие странички начали рассыпаться у нее в руках. Она аккуратно выбрала все более или менее сохранившиеся листки, сложила их в конверт и сунула в сумку. Через 15 минут, разобравшись с оборудованием, она пришла к заключению, что имеет дело с генетической лабораторией экстракласса. Марго ежедневно работала с подобной аппаратурой и могла оценить примерную стоимость сгоревшего оборудования. Все это хозяйство обошлось Кавакити не менее чем в полмиллиона долларов. Где Грег сумел раздобыть такую уйму баксов? И что, черт подери, он здесь творил? Шагая по цементному полу и делая на ходу заметки в блокноте, Марго краем глаза заметила нечто странное. Среди кучи обгоревшего оборудования с вкраплениями расплавленного стекла виднелось нечто похожее на лужи грязи, спекшиеся от пламени пожара в цемент. Лужи грязи были окаймлены мелким гравием. Таких сгустков Марго насчитала 5. Она присела, чтобы более внимательно все это изучить. В центре зацементировавшейся грязи Марго заметила металлический предмет размером с кулак. Достав из сумки перочинный нож, она выковырнула странный объект и очистила его от слоя цемента. На металлической поверхности обнаружилась надпись «Минни Ариум Суппл». Марго недоуменно повертела предмет в руках. И тут до нее дошло — аквариумный воздушный насос. Она выпрямилась, не сводя глаз с 5 идентичных цементных вкраплений, расположившихся вдоль бывшей стены лаборатории. Гравий, разбитое стекло. Это были аквариумы. И, судя по всему, весьма объемистые. Но какой смысл в аквариумах, заполненных жидкой грязью? Марго опустилась на колени и с помощью ножа принялась расковыривать ближайшую запекшуюся массу. Масса, как цемент, раскололась на куски. Марго перевернула один из кусков и с удивлением обнаружила корни и часть стебля. От огня растение спас слой покрывавшего его ила. Перочинный нож был мало пригоден для такой работы, но Марго все же тщательно очистила растение от наслоения грязи и подняла его, чтобы как следует рассмотреть в угасающем свете дня. Внезапно она отшвырнула растение и, словно обжегшись, отдернула руку. Правда, через несколько мгновений Марго снова подняла свою находку и принялась изучать ее более внимательно. Сердце готово было выскочить из груди. «Это невозможно», — думала она. Она знала это растение и знала его очень хорошо. Вид упругого волокнистого стебля и отвратительных узловатых корней вновь вернул ее в то время, когда она сидела в безлюдной лаборатории генетики, прильнув к окулярам микроскопа. Это было всего за несколько часов до открытия в музее выставки «Суеверия». Она изучала редкое растение из Амазонии, то самое, которое так отчаянно жаждал Мбвун. Именно это растение использовал Уитлси в качестве прокладочного материала при отправке в музей ящиков с артефактами из верховьев реки Шингу. Считалось, что этот вид флоры перестал существовать. Ареал его обитания был стерт с лица земли, а все эти растения, что оставались в музее, подверглись уничтожению после того, как Мбвун, музейный зверь, был убит. Марго поднялась и стряхнула пыль с колен. Грег Кавакита каким-то образом раздобыл растение и стал выращивать его в аквариумах. Но зачем? С какой целью? И в этот момент ей в голову пришла ужасная мысль, но Марго поспешно отбросила ее. Грег не мог кормить растениями второго Мбвуна. Его просто не существовало. А может быть, он все-таки существовал? «Лейтенант», — окликнула она Диагосту, — «знаете, что это такое?» «Понятия не имею», — ответил Диагоста, подходя к ней. «Лилицея Мбвунинэнсис, Лилия Мбвуна. «Вы ведь надо мной издеваетесь, да?» «Хорошо бы, если б так», — покачала головой Марго. Они стояли молча, а солнце, опускаясь за палисады, заливало далекие дома на том берегу реки косыми лучами. Прежде чем положить растение в сумку, Марго взглянула на него еще раз и увидела то, что не заметила вначале. Чуть выше корня на ксилеме виднелся небольшой шрам в виде двойной буквы «В» — след прививки. Насколько она знала, это могло означать одно из двух — попытку тривиальной гибридизации или же сложнейший эксперимент в области инженерной генетики. Глава 30. Хейвард резко распахнула дверь и, давясь остатками ленча, состоящего из сэндвича с тунцом, выпалила. «Звонил капитану Окси. Требует, чтобы вы немедленно явились в следственную часть. Они его взяли». Дагуста нехотя оторвался от карты, утыканной булавками, обозначающими места гибели или исчезновения людей. Карту лейтенант раздобыл взамен той, что утащил у него Окси. «Взяли кого?» «Его. Человека, подражающего музейному зверю. Кого еще?» Она широко ухмылялась, даже не пытаясь скрыть сарказма. «Ничего себе!» Дагуста мгновенно оказался у двери, стянул с вешалки пиджак и поспешно натянул его на себя. «Отловили на променаде», — поясняла Хейвард, пока они шли к лифтам. «Кто-то из наших, находясь на дежурстве, услышал возню и пошел проверить. Этот парень только что зарезал бродягу и, видимо, готовился отрезать ему голову». «Как они это вычислили?» «Спросите капитана Окси», — пожала плечами Хейвард. «А нож?» «Типичная самоделка, очень грубая работа. Как раз то, что они искали». В голосе Хейвард звучало сомнение. Двери лифта открылись, и из кабины выступил Пендергаст. Увидев Деагосту и Хевард, он вопросительно поднял брови. «В следственной части сидит убийца», — сказал Деагоста. «Окси желает меня видеть». «Неужели?» Агент ФБР вслед за полицейскими вошел в лифт и нажал кнопку второго этажа. «Что же, пойдем посмотрим. Любопытно, что за рыбку выудил наш рыбак Окси». Зона допроса в следственной части полицейского управления являла собой ряд унылых, выкрашенных в серый цвет кабинетов со шлакобетонными стенами и металлическими дверями. Дежурный коп провел их к месту наблюдения за камерой номер 9. Капитан Окси, развалясь в кресле, наблюдал сквозь поляризованное одностороннее стекло за тем, что происходит в камере. Заслышав шаги, он поднял голову, буркнул что-то до гостя, одарил мрачным взглядом Пендергаста и полностью проигнорировал Хейвард. «Он заговорил?» — спросил лейтенант. «О да!» — проворчал Окси. «Только и делает, что болтает. Но пока мы из его речи не вынесли ничего, кроме ведра навоза. Называет себя Джеффри, а все остальное — чушь. Но ничего. Скоро мы из него выколотим истину. А пока я подумал, может быть, ты захочешь задать ему парочку вопросов?» Чувствуя себя триумфатором, Окси был готов проявить великодушие, впрочем, довольно сильно замешанное на самодовольстве. Дагуста посмотрел сквозь стекло и увидел взлохмаченного типа с безумным взглядом. Быстрое беззвучное движение его губ забавно контрастировало с напряженным неподвижным телом. «Значит, это и есть наш парень», — недоверчиво поинтересовался Дагуста. «Он самый». Дагуста, не отрывая взгляда от задержанного, сказал: «Пожалуй, слишком хиловат, чтобы причинить такой большой ущерб». «А может, его слишком часто пинали? Вот он и взбрыкнул», — недовольно возразил Окси. Дагуста протянул руку и нажал на кнопку микрофона. В то же мгновение из динамика над окном на него обрушился поток сквернословия. Дагуста немного послушал и выключил микрофон. «А как насчет орудия убийства?» — спросил он. — «Обыкновенная самоделка», — пожал плечами Окси. — «Кусок стали с деревянной рукояткой. Рукоятка обмотана тряпкой или чем-то вроде этого. Пока сказать трудно. Обмотка пропитана кровью. Подождем заключения экспертов». — «Следовательно, сталь», — произнес Пендергаст. — «Сталь», — эхом откликнулся Окси. — «Не камень». «Я же сказал, что сталь. Вы сами сможете посмотреть». «Обязательно посмотрим», — сказал Дагуста, отходя от смотрового окна. А пока послушаем, что скажет этот парень». Лейтенант направился к двери, а Пендергаст безмолвным призраком заскользил следом за ним. Камера номер 9 ничем не отличалась от всех остальных комнат для допросов во всех остальных полицейских участках страны. Посреди комнаты стоял ободранный стол, за дальним торцом стола на стуле с прямой спинкой сидел арестованный. Его руки были стянуты за спиной наручниками. У ближнего торца, на одном из нескольких стульев, восседал полицейский. Детектив с полнейшим равнодушием воспринимал поток брани, манипулируя кнопками магнитофона. Два вооруженных копа в форме расположились друг против друга у стен камеры. На одной из боковых стен висели две огромные фотографии. На первой — изуродованное тело Николаса Биттермана, распростертое на полу туалета замка Бельведер. На второй — фото Памелы Вишер, ставшее знаменитым после его публикации в «Пост». Из угла под потолком видеокамера бесстрастно фиксировала все происходящее. Д'Агоста занял место за столом, вдыхая привычные запахи пота, грязных носков и страха. Окси вошел следом и осторожно опустил свою тушу на соседний стул. Хейвард встала у двери рядом с полицейским. Пендергаст, войдя последним, закрыл за собой дверь и прислонился к ней, скрестив на груди руки. Как только открылась дверь, арестант замолчал и уставился на вошедших сквозь свисающие на лоб сальные патлы. Его взгляд на мгновение вспыхнул, задержавшись на Хейвард, а затем равнодушно заскользил по другим. «Что ты на меня пялишься?» — спросил он, наконец, у Д'Агоста. «Не знаю», — пожал плечами лейтенант. «Может, ты нам что-нибудь расскажешь?» «Отвали!» «Тебе известны твои права?» — со вздохом спросил Д'Агоста. «Жирная задница рядом с тобой мне их зачитала!» Арестант показал в ухмылке гнилые зубы. «Я и без адвоката отмажусь!» «Следи за языком!» — закричал Окси, залившись краской ярости. «Это ты, толстячок, следи за языком! Да и за жирной задницей тоже!» Арестованный закудахтал, а Хейвард даже не потрудилась спрятать усмешку. «Неужели они все время вели допрос в этом ключе?» — подумал Д'Агоста и сказал. «Расскажи, что случилось в парке». «Если хочешь, я тебе весь реестр представлю. Во-первых, он занял мое логово. Во-вторых, стал шипеть на меня, подобно змее, приползшей из Египта. В-третьих, Господь оказался не на его стороне. В-четвертых, хватит, мы получили представление», — отмахнулся Окси. «Расскажи нам о других». Джеффри промолчал. «Давай, давай», — гнул свою Окси. «Сколько их было?» «Да хрена». Наконец последовал ответ. «Тот, кто на меня шипит, долго не живет». Арестованный наклонился и тихо добавил. «Поэтому береги свой зад, толстячок, чтобы я не отхватил от него порядочный кусочек». «Итак, кого же ты еще замочил?» — спросил Д'Агоста, жестом останавливая Окси. «Они узнали, кто я такой. Узнали, что такое Джеффри. О, Джеффри, кот Херувим! Трепещите, когда он выходит на охоту!» «А как насчет Памелы Вишер?» — вмешался Окси. «И не пытайся отрицать, Джеффри!» Морщинки в уголках глаз арестанта вдруг стали заметнее, и он сказал. «А что отрицать-то? Эти мешки с дерьмом меня не уважали, все как один. Они сами напросились». «А что ты делал с их головами?» — спросил Окси. «Головами?» — переспросил арестант. Д'Агосте показалось, что он несколько растерялся. «Ты слишком глубоко увяз в дерьме, Джеффри, чтобы теперь начать отрицать». «Головами! Да жрал я их, котелки! Вот что я с ними делал!» Окси бросил победный взгляд на Д'Агосту и спросил. «А как ты поступил с парнем в замке Бельведер? Расскажи нам о Нике Биттермане». «С этим мы крепко схватились. Сукин сын меня не уважал. Проклятый лицемер! Он был моим недругом!» «Недругом?» — переспросил Д'Агоста. «Князем недругов!» — театрально прокричал арестант. «Понимаю», — вдруг сочувственно кивнул Пендергаст. «Вы считаете своим долгом сражаться с силами тьмы, да?» «Да, да!» — энергично закивал арестованный. «При помощи своей электрической кожи». Арестант замер. и своего сверкающего взора», — продолжал Пендергаст. Он оттолкнулся от двери и шагнул вперед, внимательно глядя в глаза подозреваемого. «Кто вы?» — прошептал Джеффри, не сводя глаз с Пендергаста. Пендергаст ответил не сразу, он сделал еще шаг и, вперясь в Джеффри, произнес: «Кит Смарт». Краска мгновенно отхлынула от лица арестованного. Он взирал на Пендергаста, беззвучно шевеля губами. Затем с громким воплем откинулся назад. Толчок был таким сильным, что стул упал на пол. Хейвард и оба полицейские в форме бросились вперед, чтобы удержать бьющееся в конвульсиях тело. «Боже мой, Пендергаст, что вы ему сказали?» — спросил Окси, поднимаясь со стула. «Видимо, то, что требовалось», — ответил агент ФБР и, взглянув на Хейвард, добавил. «Прошу вас, сержант, постарайтесь успокоить его. Думаю, что с этого момента его дело может вести капитан Окси». «Итак, кто же он, этот парень?» — спросил Д'Агоста, когда лифт пошел вверх в отдел расследования убийств. «Его имени я не знаю», — ответил Пендергаст, разглаживая на груди галстук. «Но он не Джеффри и не тот человек, которого мы разыскиваем». «Скажите это капитану Окси». «То, чему мы были свидетелями, лейтенант», — почти с нежностью глядя на Д'Агосту, сказал Пендергаст, — «классические случаи параноидальной шизофрении, отягощенной раздвоением личности. Вы заметили, как он становился то одной личностью, то другой? Одна из них — крутой парень, впрочем, выглядевший крайне неубедительно. Вторая, и без сомнения более опасная, — это убийца. Вы слышали его слова? Во-вторых, стал шипеть на меня, подобно змее, приползшей из Египта. А еще: «О, Джеффри, кот Херувим, трепещите, когда он выходит на охоту». «Конечно, слышал». Парень заговорил так, словно кто-то только что вручил ему скрижали с 10 заповедями или что-то вроде того. «Что-то вроде того. Вы правы. Его речь по структуре и ритмике стала походить на литературный язык. Я это тоже заметил. А заметив, понял, что он цитирует поэму Кристофера Смарта под названием «Торжествующий агнец». «Никогда о таком не слышал». «Это малоизвестный труд малоизвестного автора», — с легкой улыбкой пояснил Пендергаст. «Однако в ней очень мощно проявляются своеобразные прозрения. Вам стоит ее прочитать. Смарт написал эту поэму, будучи полусумасшедшим и находясь в долговой тюрьме. Как бы то ни было, там имеется обширный пассаж, посвященный его коту по кличке Джофруа. Смарт считает Джофруа своего рода небесным созданием, претерпевшим физическую трансформацию». «Охотно верю, коли вы так утверждаете. Но какое отношение это все имеет к нашему разговорчивому арестанту? Совершенно очевидно, что несчастный отождествляет себя с котом из поэмы». «С котом?» — не веря своим ушам, переспросил Д'Агоста. «Почему бы и нет? Ведь Кит Смарт, подлинный Кит Смарт, определенно так и делал. Кот — исключительно мощный образ метаморфозы. Не сомневаюсь, что бедняга, с которым мы только что встречались, прежде чем впал в безумие, был научным работником или поэтом-неудачником. Да, он действительно убил одного человека, но только тогда, когда их пути пересеклись в неудачный момент. Что же касается остального», — Пендергаст махнул рукой, «то оно говорит о том, что бедняга не является нашей целью». «Тоже говорят и фотографии», — кивнул Д'Агоста. Всем следователям было известно, что убийца обычно не может отвести взгляд от фотографий своих жертв или артефактов, связанных с преступлением. Насколько мог заметить лейтенант, Джеффри даже ни разу не взглянул в сторону снимков. Именно. Двери лифта с шелестом открылись, и они направились через суету отдела к кабинету Д'Агоста. Это же подтверждается и тем, что убийство, судя по описанию Окси, не имеет ничего общего с теми молниеносными атаками, жертвой которых становились все остальные. Так или иначе, но когда я определил существование невротической идентификации Джеффри с персонажем поэмы, вытащить его безумие на поверхность не составило никакого труда. Пендергаст закрыл за собой дверь кабинета и подождал, пока Д'Агоста займет свое место за столом. «Ну, оставим в прошлом этот неприятный эпизод», — сказал агент ФБР. «Удалось ли извлечь что-нибудь полезное из перекрестной сверки, которую я предложил провести?» «Я получил результаты только сегодня утром», — ответил Д'Агоста, постукивая ногтем по увесистой стопке компьютерных распечаток. «Давайте взглянем. Итак, 85% всех жертв — мужчины. 92% жили на Манхэттене. Некоторые из них временно. Меня больше всего интересует, что характерно для всех жертв», — сказал Пендергаст. «Усёк». После небольшой паузы Д'Агоста продолжил. «Все фамилии начинались с букв, отличных от И, С, Ю, Х и З». Губы Пендергаста слегка изогнулись, что при желании можно было принять за подобие улыбки. «Все были старше 12 и моложе 56. Ни одна из жертв не появилась на свет в ноябре». «Продолжайте». «Кажется, все». Д'Агоста быстро пробежал взглядом еще несколько страниц. «Нет, еще кое-что. Мы прогнали список через базу данных серийных убийств. Единственная общая черта заключается в том, что ни одно из убийств не совершалось в полнолуние». «Неужели?» Пендергаст приподнялся со стула. «Это, пожалуй, стоит запомнить. Что еще?» «Все. Благодарю вас». Агент ФБР снова сел на стул и продолжил. «Все это, Винсент, не более чем крупица золота. Нам нужна информация. Нужны факты. И именно поэтому я больше не имею права ждать». Д'Агоста вопросительно посмотрел на него. «Надеюсь, вы не собираетесь снова под землю?» «Разумеется, собираюсь. Если капитан Окси станет настаивать на том, что этот человек — убийца, все дополнительные патрули будут отозваны. Бдительность резко снизится. Создадутся условия, существенно облегчающие дальнейшее убийство». «И куда же вы отправляетесь?» «На чердак дьявола». «Да бросьте вы, Пендергаст!» — фыркнул Д'Агоста. «Вам даже неизвестно, существует ли этот чердак на самом деле, не говоря уж о том, как туда добраться. У вас нет никакой информации, кроме слов того психа». «В данном случае я считаю, что на слова Мефисто вполне можно положиться», — ответил Пендергаст. «Однако я располагаю сведениями более надежными, чем его слова. Мне удалось побеседовать с Алом Даймондом, городским инженером. Он разъяснил, что так называемый чердак дьявола есть не что иное, как серия тоннелей, сооруженных на рубеже веков богатейшими семьями Нью-Йорка. Тоннели были призваны служить частными железнодорожными линиями, но через несколько лет эксплуатации оказались заброшенными. Я сумел реконструировать приблизительную схему их расположения». Взяв со стола маркер, Пендергаст подошел к знаменитой карте с булавками, установил кончик маркера на пересечении 45-й улицы и Парк-авеню и провел линию через 5-ю авеню к площади Великой Армии и далее по диагонали через парк к середине Западной улицы Центрального парка. Закончив чертежные работы, спецагент отступил на шаг и горделиво взглянул на Д'Агосту. Д'Агоста молча смотрел на карту. За исключением нескольких точек, все красные и белые булавки расположились вдоль линий, начертанных Пендергастом. «Ни хрена себе!» — выдохнул он. «Весьма точное выражение», — заметил Пендергаст. «Даймонд также сообщил, что входы в туннели к северу и югу от парка замурованы, так что придется пробираться под парком». «Я иду с вами». Д'Агоста лихорадочно пытался нашарить в столе сигару. «Простите меня, Винсент, но этого делать не следует. Вы незаменимы здесь, и особенно сейчас, когда бдительность полиции существенно ослабеет. Кроме того, я хотел бы, чтобы вы вместе с Марго выяснили все, что связано с действиями Кавакиты. Нам еще не до конца понятна степень его вовлеченности в это дело. Более того, на сей раз я должен действовать исключительно скрытно. Если мы отправимся вдвоем, это удваивает шансы на провал. Однако я был бы признателен, если бы вы смогли передать в мое распоряжение сержанта Хейвард. Всего на несколько часов. Ее опыт мог бы принести мне неоценимую пользу во время подготовки к экспедиции». Д'Агоста, недовольно скривившись, отложил сигару. «Боже милостивый, Пендергаст! Это же длиннющее путешествие! Вам там придется остаться на ночь!» «Боюсь, что даже и ночи не хватит», — сказал агент ФБР и положил маркер на стол. «Если вы не получите от меня никаких известий через 72 часа...» Он помолчал, а затем, схватив Д'Агосту за руку, с улыбкой закончил. то посылать спасательную экспедицию будет просто глупо. «А как с едой?» Пендергаст изобразил изумление. «Неужели вы забыли изысканный вкус туннельного кролика Ауин, запеченного на открытом огне?» «С вином. Французский». Дагоста скорчил гримасу, а Пендергаст усмехнулся. «Для опасений нет никаких оснований, лейтенант. Я буду прекрасно обеспечен. Пища, карты, все что угодно». «Это похоже на путешествие к центру Земли», — заметил Дагоста, покачивая головой. «Именно. Я ощущаю себя исследователем, отправляющимся в неведомые края, населенные неизвестными племенами. Весьма необычно то, что они находятся прямо под твоими ногами». «Квици сона де и мостри, дружище. Будем надеяться, что мне удастся избежать встречи с де и мостри. Наш друг Хевард проводит меня в путь». Пендергаст некоторое время молчал, погрузившись в свои мысли, затем кивнул до гостя и выскочил в коридор. Шелковистый ворс его черного пиджака тускло поблескивал в свете флуоресцентных ламп. Последний из великих путешественников. Глава 31. Пендергаст размашисто шагал по широким ступеням, ведущим в Нью-Йоркскую публичную библиотеку. В руке у него был приличных размеров чемодан из парусиной кожи. Идущая следом за ним Хейвард остановилась, чтобы получше рассмотреть огромных мраморных львов по обе стороны лестницы. «Не стоит так беспокоиться, сержант», — сказал Пендергаст. «Они уже получили свою дневную порцию пищи». Несмотря на жару, агент ФБР был одет в наглухо застегнутый, доходящий почти до щиколоток, пыльник оливкового цвета. Миновав двери, они оказались в приятной прохладе большого полутемного зала. Пендергаст что-то негромко сказал вахтеру, показал свое удостоверение и задал несколько вопросов. Затем кивком пригласил Хейвард следовать за ним в небольшую дверь под лестницей. «Сержант Хейвард, вы знаете подземный Манхэттен лучше, чем кто-либо», — сказал агент ФБР, когда они оказались в крошечной, обитой кожей кабинке лифта. «Вы уже успели дать мне бесценные советы. Услышу ли я ваше последнее напутствие?» Лифт, заурчав, начал спуск. «Услышите», — ответила Хейвард. «Не ходите». «Боюсь, у меня нет выбора», — едва заметно улыбнулся Пендергаст. «Только личная рекогносцировка поможет выяснить, действительно ли тоннели Астера являются источником всех убийств. В таком случае возьмите меня с собой». «Поверьте, охотно взял бы, если б мог», — покачал головой Пендергаст. «Но главная моя цель — остаться незамеченным. Два человека неизбежно создадут неприемлемый уровень шума». Лифт замер на самом нижнем уровне С3, и они вышли в темный коридор. «В таком случае берегите свой зад», — сказала Хейвард. «Большинство кротов бегут под землю для того, чтобы избежать конфликтов, а не затевать их. Но там достаточно много хищников. Наркотики и алкоголь еще больше обостряют ситуацию. Запомните, они видят и слышат лучше, чем вы, и чувствуют себя в тоннелях, как дома. Так что, как ни посмотри, вы оказываетесь в незавидном положении». «Все так», — кивнул Пендергаст. «Поэтому я сделаю все, чтобы уравнять шансы». Он остановился перед видавшей виды дверью, открыл ее ключом и пригласил Хейвард войти. Вся комната от пола до потолка была уставлена стеллажами с рядами старинных книг. Проходы между стеллажами не превышали и 20 дюймов. Здесь витали запахи пыли и плесени. «Что нам здесь нужно?» — спросила Хейвард, протискиваясь вслед за Пендергастом между стеллажами. «Изучив все документы, я пришел к выводу, что это здание имеет наилучшие подходы к тоннелям Астера. Мне предстоит долгий спуск, и я несколько уклоняюсь к югу от цели своего путешествия. Однако минимизация риска, которую я таким образом достигаю, того стоит». Он остановился, огляделся и, кивнув в сторону узкого прохода, сказал: «А вот и она». Пендергаст открыл еще более узкую и низкую дверь в дальней стене и провел Хейвард вниз по лестнице в крошечное помещение с голым каменным полом. «Прямо под нами входная труба», — сказал он. «Построена в 1925 году как часть системы пневматической почты, по которой книги должны были отправляться в Манхэттенскую библиотеку. Строительство остановилось во время Великой депрессии и так и не возобновилось. Тем не менее, через эту нору я смогу добраться до тоннеля главного фидера. Пендергаст поставил чемодан рядом с собой, исследовал в луче карманного фонаря пол и смахнул пыль с крышки старого люка. С помощью Хейвард крышка была поднята. Под ней оказалась неширокая, темная, выложенная кафелем труба. Направив луч фонаря в темноту трубы, Пендергаст некоторое время молча изучал предстоящий ему путь. Увиденное его, видимо, вполне удовлетворило. Он поднялся и начал расстегивать пыльник. Глаза Хейвард широко распахнулись от изумления. Под пыльником на агенте ФБР оказался военный камуфляж в черно-серых пятнах. Молнии и пряжки были изготовлены из черной матовой пластмассы. «Что, не очень похоже на стандартный?» — с улыбкой спросил он. «Обратите внимание на серые тона вместо обычной сепии. Разработан специально для действий в темноте». Опустившись на колени рядом с чемоданом, он открыл замки и откинул крышку. Из кармана на внутренней стороне крышки он достал тюбик с черной краской военного образца и стал наносить ее себе на лицо. Покончив с этим занятием, Пендергаст извлек из чемодана рулон фетра. Когда спецагент развернул его, Хейвард заметила на ткани несколько карманов. «Карманный набор для маскировки», — пояснил Пендергаст. «Безопасная бритва, салфетки, зеркало, театральный грим. Моя главная задача на сей раз — остаться незамеченным. У меня нет намерения с кем-либо встречаться, но на всякий случай я решил захватить и это». Он затолкал тюбик с черной краской в один из карманчиков, скатал фетр и сунул рулон за пазуху. Затем Пендергаст достал из чемодана короткоствольный пистолет, матовая поверхность которого показалась Хейвард скорее пластмассовой, чем металлической. «А это что за игрушка?» Не в силах преодолеть любопытство, спросила она. «Экспериментальный образец, разработанный немецкой фирмой Anschluss Gamburg, стреляет пулями из композита, керамика и тефлон. Намерены поохотиться. Вам, наверное, доводилось слышать о моей встрече со зверем, именуемым Мбвун», — ответил Пендергаст. «Главный урок, который я извлек из того рандеву, состоит в том, что надо быть готовым ко всему. Из этого маленького пистолета можно насквозь прошить слона. Вдоль». «Оружие нападения», — заметила Хейвард. «Полезная штука». «Позвольте расценивать ваши слова как знак одобрения», — сказал Пендергаст. «Но вы, конечно, понимаете, что оборона может оказаться столь же полезной, как и нападение. И в этой связи я не преминул захватить с собой броню». Он расстегнул камуфляж и продемонстрировал пуленепробиваемый жилет. Затем Пендергаст снова обратился к чемодану и, достав оттуда черную шапочку из кевлара, синтетического, заменяющего сталь волокна, натянул ее на голову. Хейвард наблюдала за тем, как спецагент достает из чемодана и рассовывает по карманам разнообразные предметы, включая портативный фильтр для очистки воды. Последними он извлек два тщательно запечатанных пластиковых мешочка. То, что лежало внутри, по виду больше всего напоминало черную подошву. «Пемикан», — пояснил Пендергаст. «Что?» «Филе миньон, разрезанное на узкие ремешки, высушенное и перемолотое вместе с ягодами, фруктами и орехами. Содержит все минералы, витамины и протеины, в которых нуждается человек. Никто пока не придумал лучшего питания для путешественников, чем североамериканские индейцы. Льюис и Кларк многие месяцы питались одним пемиканом». «Что же вижу? Провизии вы обеспечены более чем достаточно». Хейвард покачала головой. «Если, конечно, не заблудитесь». Пендергаст расстегнул молнию на куртке камуфляжного костюма и продемонстрировал подкладку. «Моя, наверное, самая большая ценность — карты. Подобно пилотам Второй мировой, я начертал их на своем летном комбинезоне, если можно так выразиться». Он показал подбородком на сложную систему начертанных твердой рукой на кремовой ткани линий. Это была схема туннелей разных уровней. Затем, словно о чем-то вспомнив, он порылся в карманах, извлек связку ключей и передал их Хейвард. «Вначале я думал склеить их скотчем, чтобы не звенели, но, видимо, будет лучше, если я передам их вам». Из другого кармана Пендергаст достал бумажник и удостоверение агента ФБР. «А это передайте, пожалуйста, лейтенанту Деагосте. Под землей они мне не понадобятся». Пендергаст похлопал ладонями по одежде и, убедившись, что все на месте, шагнул к люку. «Буду весьма признателен, если вы позаботитесь и об этом», — сказал он, кивая в сторону чемодана. «Без вопросов», — ответила Хейвард. «Пишите письма». Крышка над темным бездонным зевом захлопнулась, и Хейвард закрыла запор уверенным движением руки. Глава 32. Марго внимательно следила за ходом титрования. Когда очередная прозрачная капля падала в раствор, она ждала, не изменится ли цвет. Сопение Фрока за спиной, он тоже не сводил глаз с аппарата, напомнило ей, что она сама стоит, почти не дыша. И вот раствор вдруг расцвел ярко-желтым. Марго тут же остановила приток раствора поворотом стеклянного крана и зарегистрировала его уровень, списав показатели с градуировки цилиндра. Она отступила на шаг назад, почувствовав, как ее овладевает знакомое неприятное чувство напряженности или даже скорее страха. Замерев, она припомнила драму, разыгравшуюся 18 месяцев назад в другой лаборатории. Их и тогда было только двое. И тогда они с напряжением вглядывались в генетический экстраполятор Грега, наблюдая, как программа выдает данные о физических свойствах существа, которое позже прославится под именем Бвуна, музейного зверя. Она припомнила, как чуть ли не проклинала тогда Джона Уитлсли, ученого, экспедиция которого погибла в дебрях Амазонки. Уитлсли ненароком использовал для упаковки отправляемых в музей артефактов волокно водяного растения. Уитлси не знал, как не знали и все остальные, что у Мвуна существует к этому растению наркотическая зависимость. Для того, чтобы выжить, чудовищу требовались гормоны, содержащиеся в его волокне. Когда в местах естественного обитания Мвуна произошла экологическая катастрофа, зверь обратился к единственному сохранившемуся источнику гормонов — волокну, в которое упаковали экспонаты. Но в силу какой-то неподвластной разуму иронии судьбы ящики оказались запертыми в охраняемой зоне музея, и тогда чудовище было вынуждено прибегнуть к заменителю гормонов растения, а именно к гипоталамусу человеческого мозга. Глядя на желтый раствор, Марго поняла, что кроме страха ею овладело еще одно чувство — неудовлетворение. Во всем этом деле было нечто странное, нечто необъяснимое. Те же ощущения она испытала, когда тело Мвуна увезли в неизвестном направлении сразу же после побоища на открытии выставки «Суеверия». Она не желала даже себе признаваться в том, что тогда они не докопались до истоков трагедии, так и не поняли, кто же он, этот Мвун. В то время она рассчитывала увидеть результаты вскрытия, ознакомиться с отчетом патолога-анатома. Марго хотела узнать, каким образом зверь попал в музей и почему у него столь высока была доля человеческих генов. Одним словом, ей не хватало того, что могло бы поставить точку в этой истории, и, возможно, тем самым положить конец ночным кошмарам. Только сейчас Марго поняла, что теория Фрока о том, что Мвун не более чем эволюционная аберрация, ее до конца не убедила. Преодолевая внутреннее сопротивление, Марго заставила себя вспомнить те секунды, когда она видела чудовище. Мвун мчался на нее и Пендергаста, и в его диком взгляде светился триумф. В тот момент он казался ей скорее гибридом, нежели аберрацией. Но гибридом чего с чем? Скрип колес инвалидной коляски вернул ее к реальности. «Повторим еще раз», — услышала она голос Фрока, — «чтобы увериться окончательно». «Я и так уже уверена окончательно». «Дорогая моя», — с улыбкой произнес профессор, — «ты слишком юна для того, чтобы быть в чем-то уверенной окончательно. Запомни, результаты всех экспериментов должны быть воспроизводимыми. Не хочу тебя разочаровывать, но боюсь, что твое занятие окажется пустой тратой времени. Было бы полезнее, если бы мы вернулись к изучению тела Биттермана». Марго, подавив раздражение, принялась за наладку титровального аппарата. Работая с такими скоростями, они никогда не получат результатов анализа ее находок из сгоревшей лаборатории Кавакиты. Фрок всегда славился аккуратностью и точностью своих экспериментов, но на сей раз он, похоже, превзошел самого себя. Неужели он не понимает, что самое важное в их расследовании — время? Нет. Подобно многим крупным ученым, он погружен в себя. Его интересуют только собственные великие теории, а не чьи-то глупые выдумки. Марго припомнила те времена, когда профессор был ее научным руководителем. Он рассказывал бесконечные истории о своих приключениях в Африке, Южной Америке и Австралии, в ту пору, когда он еще не был инвалидом. На эти байки уходило гораздо больше времени, чем на обсуждение результатов ее исследований. Они потратили много часов на тетрование и составление программ линейной регрессии, пытаясь извлечь информацию из волокна растений, обнаруженных в разрушенной лаборатории. Марго смотрела на раствор, массируя крестец. Д'Агоста был уверен в том, что волокно содержит в себе некие психотропные элементы. Но пока им не удалось обнаружить ничего, что подтверждало бы эту теорию. «Если бы удалось сохранить волокно исходных растений, — думала Марго, — мы смогли бы провести сравнительный анализ. Но комиссия по борьбе с наркотиками потребовала их полного уничтожения. Они настояли даже на том, чтобы сжечь ее сумочку, в которую она как-то раз положила образец волокна. И еще, если все волокно было уничтожено, то где Грег Кавакита ухитрился его найти? Как он сумел вырастить растение? И самое главное, зачем? Кроме того, оставалась еще не раскрытой тайна сосуда с надписью «Активированные 7-дегидрохоле». Пропущенный слог звучал «стирол». Обнаружив это, Марго долго смеялась над собственной глупостью. Теперь она знала, почему обрывок слова показался ей знакомым. Это была самая распространенная форма витамина D3. Поняв это, можно было без труда определить, что химическое оборудование в лаборатории Кавакиты было не что иное, как импровизированная линия по производству витамина D. Но зачем ему понадобился витамин? Раствор пожелтел, и Марго снова измерила уровень. Все так же, как и при первом эксперименте. Она, впрочем, не сомневалась, что так оно и будет. Фрок возился с какими-то приборами в другом конце лаборатории, не обращая на Марго никакого внимания. Она не знала, что делать дальше. Затем, решившись, подошла к бинокуляру и поместила на смотровое стекло еще одно волоконце из своего быстро уменьшающегося запаса. Марго регулировала микроскоп, когда к ней подкатил доктор Фрок. «Уже 7 часов, Марго», — мягко сказал он. «Прости, но мне кажется, ты истязаешь себя работой. Если не возражаешь, я бы предложил на сегодня закончить». «Я уже почти закончила, доктор Фрок. Сейчас еще кое-что сделаю и домой». «Да? И что именно?» «Я думала сделать сколок замороженного образца и получить изображение на электронном микроскопе». «С какой целью?» — довольно мрачно поинтересовался Фрок. «Сама не знаю», — ответила Марго, глядя на крошечный образец. «Когда мы впервые изучали растение, мы обнаружили, что оно является носителем какого-то реовируса. В вирусе были закодированы протеины как человека, так и животного. Мне хотелось бы проверить, не имеет ли этот вирус побочного наркотического эффекта». Щеки Фрока затряслись. Он смеялся. «Теперь, Марго, я окончательно убедился, что тебе следует сделать перерыв. Абсолютно абсурдное, спекулятивное допущение». «Может и так. Но я предпочла бы называть это предчувствием». Фрок некоторое время молча смотрел на нее, а затем глубоко вздохнул. «Ну, как хочешь. Что же касается меня, то мне необходим отдых. Завтра я буду в мемориальной больнице Морристауна, где подвергнусь пытке. После выхода на пенсию приходится регулярно проходить целый ряд исследований». Марго попрощалась и посмотрела вслед выкатывающемуся в коридор Фроку. Она уже начала понимать, что знаменитый ученый абсолютно не терпит возражений. Когда она была его ученицей, скромной и застенчивой, Фрок был очарователен, настоящее воплощение доброты. Но теперь, когда Фрок остался почетным профессором, а она превратилась в полноправного смотрителя, имеющего право поступать так, как считает нужным, старик, мягко говоря, не радовался ее столь недавно обретенной уверенности. Марго смахнула крошечный обрывок волокна в приемник для образцов и поместила в аппарат. Там образец будет залит пластмассой, охлажден почти до абсолютного нуля и разрезан на две части. После этого сканирующий электронный микроскоп сделает с огромным увеличением снимок разреза. Фрок, несомненно, прав. В обычных обстоятельствах подобная процедура не имела бы никакого отношения к их исследованиям. Марго назвала это предчувствием, но на самом деле это было ничем иным, как проявлением бессилия и отсутствия свежих идей. Очень скоро на криогенном аппарате вспыхнул зеленый огонек. При помощи электронного манипулятора Марго перенесла пластмассовый блок в секатор. Неторопливо опустился алмазный резец, послышался легкий щелчок, и блок распался на две части. Поместив одну половину под электронный микроскоп, Марго отрегулировала расположение образца, скорость сканирования и мощность электронного потока. Через несколько минут на экране возникло четкое черно-белое изображение. Марго вгляделась в картинку, и в жилах ее заледенела кровь. Она увидела небольшие прямоугольные частицы. Реавирус, который полтора года назад при помощи своей экстраполяционной программы обнаружил Кавакита. Но только в этом образце вирусы присутствовали в совершенно невероятной, в потрясающе огромной концентрации. Органоиды растения были просто забиты ими. Прямоугольные частицы плавали в окружении крупных вакуолей, содержащих какое-то кристаллическое вещество. Вещество это, вне всяких сомнений, было продуктом выделения реавирусов. Чтобы успокоиться, Марго стала дышать глубоко и медленно. Кристаллическая секреция могла означать только одно. Растение Лилицея мбвуненсис служило всего лишь носителем. Что же касается наркотика, то его синтезировал вирус. Они не смогли обнаружить следов наркотика только потому, что тот был запечатан в вакуоле. Что же дальше? Ответ напрашивался сам собой. Следовало изолировать реавирус, вырастить в питательной среде и выяснить, что за вещество он производит. Кавакита, видимо, так и поступил. Не исключено, что Кавакита прибег к генной инженерии не в связи с растением. Он пытался преобразовать вирус. Если это так... Марго села на стул. В голове лихорадочно бились мысли. Похоже, наконец, что-то начинает вырисовываться. Возникает связь между прежними исследованиями и новыми, между вирусным материалом и растением-носителем, между мвуном и волокном. Но все это не объясняло, почему Кавакита, чтобы заняться исследованиями, оставил музей. И не проливало свет на то, каким образом Вун добрался из амазонской сельвы до Нью-Йорка, куда Уитлси отправил... Уитлси. Марго, вскочив на ноги, прижала руку к губам. Стул с грохотом покатился по полу. В одно мгновение ей ясно открылась вся ужасающая истина. Глава 33. На сей раз Смитбек, войдя в прихожую на 18 этаже южной улицы Центрального парка, сразу заметил, что окна в просторной гостиной распахнуты настежь. Солнечные лучи золотили диваны и столы из розового дерева, превратив гостиную из похоронной залы, какой она была раньше, в приветливую, полную тепла и радости комнату. Аннет Вишер сидела на балконе у стола со стеклянным колпаком. На голове ее красовалась модная соломенная шляпка, глаза закрывали темные очки. Она повернулась к Смитбеку, слегка улыбнулась и изящным движением руки предложила ему сесть. Смитбек с восхищением возрился на зеленый ковер Центрального парка, простирающийся на север до 110-й улицы. «Принеси мистеру Смитбеку чаю», — велела миссис Вишер горничной. «Зовите меня, пожалуйста, Биллом», — сказал Смитбек, пожимая протянутую руку. Он обратил внимание, что даже в ярком безжалостном свете дня кожа миссис Вишер казалась по-молодому упругой и гладкой, без той вялости и сухости, которая столь часто присуща возрасту. «Я высоко ценю проявленное вами терпение», — начала она. «Полагаю, вы согласитесь со мной, что терпение заслуживает вознаграждения. Мы определили курс наших действий, и я, как обещала, хочу, чтобы вы узнали о нем первым. Само собой разумеется, что пока все следует держать в тайне». Смитбек взял из рук горничный чай и сделал глоток, вдыхая тонкий аромат жасмина. Он наслаждался роскошным видом Манхэттена, распивая чай с женщиной, об интервью с которой мог мечтать любой журналист. Это вполне компенсировало то унижение, которое ему пришлось пережить из-за мерзавца Гарримана. «Демонстрация на площади Великой Армии оказалась настолько успешной, что движение «Вернем себе наш город» решило вступить в новую фазу», — сказала миссис Вишер. Смитбек, понимающе кивнул. «На самом деле наш план чрезвычайно прост. О всех последующих действиях мы заранее извещать не станем. каждая новая акция будет иметь все больше и больше размах. После очередного убийства наши люди начнут осаждать департамент полиции и мэрию с требованием положить конец безобразиям». Она подняла руку, чтобы убрать под шляпку выбившийся локон. «Полагаю, нам не придется долго ждать радикальных изменений». «Почему вы так считаете?» — поинтересовался Смитбек. «Завтра в 6 вечера наши люди соберутся у собора Святого Патрика. Поверьте, та группа, которую вы видели на площади Великой Армии, покажется крошечной на фоне того, что вам предстоит увидеть. Мы хотим продемонстрировать этому городу всю серьезность наших намерений. Мы двинемся вверх по 5-й авеню, затем пройдем по Южной Парковой улице и продолжим путь по Западной Парковой. На местах убийств мы будем останавливаться, чтобы при свете свечей молчанием почтить память погибших. После этого все соберутся на большой лужайке для завершающей полуночной молитвы». Миссис Вишер задумчиво покачала головой и продолжила. «Боюсь, что городские власти до сих пор до конца не поняли значение нашего сигнала. Но когда они увидят, как весь центр Манхэттена охватит паралич, вызванный запрудившими улицы и требующими действий избирателями, они, поверьте моему слову, сразу поймут, что к чему». «А как мэр?» «Мэр, вне всяких сомнений, возникнет снова. Политиканы его сорта не могут противостоять искушению покрасоваться перед толпой. Как только он появится, я заявлю, что мы даем ему последний шанс, и что если он опять к нам не прислушается, мы начнем кампанию по его отрешению от должности. Он услышит, что после того, как мы с ним покончим, ему не светят никакие посты, включая должность ловца бродячих собак в городе Акроне штата Огайо», — произнесла миссис Вишер с ледяной улыбкой. «А вы в свое время, я надеюсь, меня процитируете». Более ласковым тоном закончила она. Смитбек не смог сдержать улыбки. Он знал, что это будет первосортный материал. Глава 34. Сооружение святилища близилось к концу. Он вступил во влажную темноту храма, легонько поглаживая прохладные выпуклости на стенах. Он ласкал кончиками пальцев их почти одушевленную поверхность, натыкаясь порой на впадины и выпуклости. Это было правильное решение — воздвигнуть святилище здесь. Святилище, столь похожее на то, что существовало ранее, и в то же время столь от всего отличное. Он опустился на сделанный специально для него трон, ощущая, как продавливается под тяжестью тела мягкая кожа, и прислушиваясь к слабому поскрипыванию костей, жил и связок. Все его чувства были обострены как никогда. Строительство святилища близится к концу, а сам он уже достиг совершенства. Они и трудились для него долго и тяжко. Для него, их господина и повелителя. Они обожали его и страшились, воздавая ему должное. Теперь они станут боготворить его и преклоняться перед ним. Он смежил веки и вдохнул густой, как туман, насыщенный странными ароматами воздух. В прежние времена запахи храма казались ему отталкивающими, но это было до того, как чувства его обрели необычайную остроту. И это лишь один из многих даров, которые преподнесло ему растение. Теперь все изменилось. Погружение в запах казалось ему погружением в бесконечное, постоянно меняющееся пространство. Пространство, окрашенное в различные цвета. Светлые и радостные в одних местах, мрачные и таинственные в других. Он видел горные хребты, глубокие каньоны и пустыни, океаны и облака. Реки и луга, сотканные из запаха. Перед ним развертывалась великолепная панорама ароматов, не поддающаяся описанию на человеческом языке. Видимый мир по сравнению с миром запахов казался плоским, унылым и бесплодным. Он наслаждался своим триумфом. Он сумел преуспеть там, где тот другой потерпел поражение. Там, где другой бродил в сомнениях и страхе, он обрел силу и отвагу. Тот другой не смог заметить таившейся в формуле опасности. Он же не только выявил опасность, но и усовершенствовал как великое растение, так и тот груз, который оно в себе несет. Тот, другой, недооценил отчаянное стремление детей к ритуалу. Он же не совершил этой ошибки, осознав величайшее значение церемонии. Это было величественным завершением дела всей его жизни. Как горько думать о том, что он не осознал этого сразу. Ведь только он, а не то другой, обладал достаточной властью, волей и разумом, чтобы успешно завершить начатое. Только он был способен очистить этот мир и повести его вперед, в будущее. Мир. Прошептав это слово, он увидел мысленным взором вызывающий жалость мир наверху. Мир, который всей своей тяжестью давит на его храм. Как ясно все теперь открылось его взору. Это перенаселенный мир, в котором, подобно насекомым, роятся люди, не имеющие ни цели, ни устремлений, ни мыслей, не представляющие никакой ценности. Их отвратительная жизнь похожа на бесконечное движение деталей в какой-то бесполезной машине. Живущие там, наверху, втянуты в мясорубку человеческого существования и занимаются только тем, что испражняются, совокупляются, рожают и умирают. Со всем этим будет покончено без труда, когда он одним ударом ноги разворошит муравейник и разотрет во прах белые муравьиные куколки. И тогда из небытия возникнет новый мир. Мир юный, свежий, многогранный и исполненный сладкого блаженства. Глава 35. «Где остальные?» — спросила Марго, когда Д'Агоста вошел в небольшой конференц-зал отдела антропологии. «Они не придут», — ответил лейтенант, подтягивая брюки на коленях и усаживаясь. «У них другие планы». Поймав вопросительный взгляд Марго, Д'Агоста с отвращением помотал головой. «А, к дьяволу! Если хотите знать правду, то ваши изыскания их не интересуют. Помните Окси, толстяка, который был на докладе Брамбола? Теперь капитан заправляет всем этим делом, и он убежден, что убийца уже в его руках». «Как понимать, в его руках?» «В парке они нашли какого-то психа. Он убийца, но вовсе не тот, которого мы ищем. По крайней мере, так считает Пендергаст». «А почему не пришел Пендергаст?» «Отправился в небольшую командировку». Д'Агоста улыбнулся так, будто весьма удачно пошутил. «Итак, что мы имеем?» «Начну с самого начала». Марго глубоко вздохнула. «Все началось 10 лет назад. Музей направил экспедицию в бассейн Амазонки. Возглавлял группу Джон Уитлси. Между участниками экспедиции возникли конфликты, и группа распалась. По разным причинам ни один из них не вернулся. Но несколько ящиков с артефактами были все же отправлены в музей. В одном из них содержалась отвратительная фигурка, упакованная в неизвестный волокнистый материал». Д'Агоста кивнул. Все это уже успело стать историей. Ученые не знали, что фигурка изображала дикое местное существо и что упаковочный материал был растением, составляющим важнейшую часть диеты этого существа. Вскоре после этого, в результате правительственных геологических изысканий, среда обитания существа была уничтожена, и чудовище, его именуют Мбвун, отправилось к единственному оставшемуся источнику питательного волокна. Оно проделало путь из Амазонии в Белем, а оттуда — в Нью-Йорк-Сити. Чудовище выжило в подвалах музея, питаясь бродячими животными и пожирая растения, которым, очевидно, приобрело наркотическую зависимость. Д'Агоста снова ограничился кивком. «Ну так вот», — заявила Марго, — «я отказываюсь покупать эту байку. Вначале я с ней была согласна, теперь нет». «И что же вам в ней не нравится?» — вскинул брови Д'Агоста. «Подумайте, лейтенант, как могло дикое животное, пусть даже с развитым интеллектом, добраться в поисках нескольких ящиков с волокном из бассейна Амазонки до Нью-Йорка? Это же дьявольски длинный путь». «Пока вы не сказали ничего нового по сравнению с тем, что мне уже известно со времени уничтожения зверя. В то время других объяснений не было. Я сомневаюсь, что они есть сейчас. Мбвун был здесь. Господи, да я же ощущал на себе его дыхание. Если он не явился с Амазонки, то спрашивается, откуда он взялся?» «Хороший вопрос», — кивнула Марго. А что, если Мбвун был родом из Нью-Йорка и просто вернулся домой? В конференц-зале повисла тишина. «Вернулся домой?» — наконец переспросил Деагоста. «Да. Что, если Мбвун был не животным, а человеком? Предположим, что это был сам Уитлси». На сей раз тишина висела гораздо дольше. Деагоста смотрел на Марго. Видимо, она сильно утомилась, работая со всеми этими трупами. Почти на ее глазах зверски убили Брамбола. Она обнаружила, что одно из тел принадлежит ее бывшему коллеге, в отношении которого она испытывала чувство вины. Как он мог оказаться таким глупцом, таким эгоистом, вынудив Марго заниматься этой работой? А он ведь знал, как потрясли ее те убийства в музее. «Послушайте, доктор Грин», — начал он, — «возможно, вам стоит...» Марго прервала его движением руки. «Знаю, что это звучит безумно, но на самом деле это вовсе не так. Пока мы сейчас говорим, ассистентка проводит лабораторные анализы с целью подтвердить мои соображения. Итак, позвольте мне закончить. У Мбвуна был поразительно высокий процент человеческой ДНК. Мы, как вы помните, провели анализ одного когтя и обнаружили целостную человеческую цепочку ДНК протяженностью в несколько тысяч пар. Это не могло быть эволюционной аберрацией. Вы помните, что в логове зверя Пендергаст нашел несколько предметов, некогда принадлежавших Уитлси? И не забудьте, что чудовище убивало всех, с кем вступало в контакт, всех, кроме Иоанна Кадберта. Почему Кадберт остался жив? Да потому что он был одним из самых близких друзей Уитлси. Кроме того, тело Уитлси так и не было обнаружено. Деагоста стиснул зубы. Нет, это явное безумие. Оттолкнув стул, он встал на ноги. «Позвольте же мне закончить», — негромко сказала Марго. Деагоста встретился с ней взглядом. В ее глазах он прочел нечто такое, что заставило его снова занять место. «Лейтенант», — сказала Марго, — «я понимаю, насколько дико звучат мои слова, но вы просто обязаны меня выслушать. Мы совершили роковую ошибку. В ней огромная доля и моей вины. Мы так до конца и не сложили воедино все кусочки мозаики». Но одному человеку это все-таки удалось. И этот человек — Грег Кавакита. Она положила на стол фотографию. Увеличенное микроскопическое изображение среза растения. «Здесь содержится реавирус», — пояснила она. «Это нам уже известно. Но мы не обратили внимания на то, что эти реавирусы обладают уникальным свойством. Они способны вносить чуждую ДНК в клетку носителя. И кроме того, они продуцируют наркотическое вещество. После того, как я сделала это открытие, я провела некоторые дополнительные исследования волокна. Так вот, эти растения содержат генетический материал, ДНК рептилии, который, если съесть растение, попадает в клетки человеческого организма. И эта ДНК, в свою очередь, ведет к физической трансформации. Каким-то образом, не знаю, как и почему, Уитлси, находясь в экспедиции, употреблял в пищу это растение. Организм Уитлси претерпел изменения, и у него возникла неодолимая потребность постоянно иметь в своем рационе содержащееся в растении вещество. Когда все местные ресурсы наркотика были истреблены, Уитлси вспомнил, что может найти его в музее. Он сам отправил растение в Нью-Йорк в качестве упаковочного материала для своей коллекции. Поэтому он и вернулся к ящикам. Вспомните, убийства начались только после того, как он утратил доступ к драгоценному волокну. Дело в том, что гипоталамус человека содержит гормоны, очень близкие по химическому составу. Постойте. Так вы утверждаете, что употребление в пищу этого растения превращает человека в какое-то чудовище? Деагоста даже не скрывал скептицизма. Марго кивнула. И я догадываюсь, как поступил Грег. Узнав все это, он спрятался ото всех, чтобы осуществить свои планы. Марго развернула на столе рулон бумаги. Это план его лаборатории. Настолько точный, насколько мне удалось его воссоздать. В углу вы видите список приборов и оборудования, поддавшихся идентификации. Даже по оптовым ценам все это не могло стоить меньше 800 тысяч долларов. Деньги получены от продажи наркотиков? Деагоста даже присвистнул. Именно, лейтенант. Единственной целью этой лаборатории могло быть производство весьма сложных продуктов генной инженерии. Я хочу подчеркнуть слово «производство». В конце прошлого года прошел слух о том, что на улицах продают новый наркотик, — кивнул Д'Агоста. Он получил название «Глазурь». Очень редкий, очень дорогой, с потрясающей силой воздействия. Правда, в последнее время о нем ничего не слышно. «Здесь имеются три стадии генной инженерии», — провела пальцем по бумаге Марго. «Аппараты вдоль северной стены занимались анализом ДНК организма. В комбинации их производительность была очень высокой. Эта машина осуществляет цепную реакцию, которая преобразует ДНК так, что открывается возможность провести ее анализ. Следующий аппарат осуществляет секвенсирование ДНК. Далее находится NAD-1 кембриджской конфигурации. Точно такая машина стоит у нас на первом этаже. Специализированный суперкомпьютер с центральным процессором на базе арсенида галлия, который анализирует результаты секвенсирования. Вдоль южной стены мы обнаружили батарею расплавленных остатков аквариумов. Квакита выращивал растения мвуна в большом количестве, как сырье для своего производства. А вот в этом месте мы видим приборы для культивирования вирусов». В конференц-зале повисло гробовое молчание. Д'Агоста потер лоб и полез в карман, чтобы ощутить хотя бы пальцами успокоительную сигару. Несмотря на внутреннее сопротивление, он начинал верить словам Марго. Кавакита использовал эти приборы для извлечения генов из вирусов. Марго положила на стол еще несколько фотографий. Вот микрофотографии, полученные с электронного микроскопа. Они говорят о том, что Грег изымал гены рептилии. Спросите, с какой целью? Очень просто. Он хотел устранить воздействие наркотика на физическую форму организма. «И что думает по этому поводу доктор Фрок?» Марго залилась краской. «Я пока не имела возможности поделиться с ним своими наблюдениями, однако не сомневаюсь, что доктор отнесется к ним скептически. Он никак не может расстаться со своей теорией фрактальной эволюции. Как бы безумно это ни звучало, лейтенант, но существует масса субстанций, способных вызывать подобные изменения. Гормоны, например. Все это не столь неправдоподобно и ужасно, как может показаться с первого взгляда. Имеется гормон, превращающий гусеницу в бабочку. А другой гормон, именуемый резотропин-X, за несколько дней превращает головастика в лягушку. С точно таким же явлением мы сталкиваемся и здесь. Только на сей раз мы имеем дело с человеческими существами». Она немного помолчала и добавила. «Есть еще кое-что». «Неужели этого недостаточно?» Марго порылась в сумочке и извлекла оттуда обожженные обрывки бумаги, вложенные между двумя листами прозрачного пластика. «В зале я нашла нечто, очень похожее на лабораторный журнал Кавакиты. Только на этих листочках и можно было что-то разобрать». Она вынула из сумки несколько фотографий. Я попросила увеличить обрывки. Первый, видимо, из самого начала журнала. Тут какой-то список. Д'Агоста вгляделся в фотографию. По левому краю сильно обожженного листка столбиком шло несколько слов. Високан, синька, синяя борода, и затем в самом низу страницы зеленое облако, порох, сердце лотоса. «Это вам что-нибудь говорит?» — спросил Д'Агоста. «Кроме слова «порох» — ничего. Хотя что-то подсказывает, что я могла бы догадаться и о значении других». Она передала ему следующую фотографию. «Вот еще одна. На ней, кажется, имеются фрагменты кода для его экстраполяционной программы. Здесь текст чуть длиннее». Д'Агоста пробежал взглядом предложенный ему фрагмент. «Не могу жить с сознанием того, что я, как мог я, сосредоточившись на игнорировать влияние на умственное, однако другой с каждым днем становится все более нетерпеливым. Мне нужно время для того...» «Создается впечатление, что к концу у него пробудилась совесть», — сказал Д'Агоста, возвращая снимок. «Но что же все-таки он сотворил?» «Как раз к этому я и перехожу», — ответила Марго. «Обратите внимание, что он говорит о том, что не сразу оценил то влияние, которое глазурь оказывает на разум. И заметьте, что он говорит о другом. Я еще не до конца разобралась в значении всех слов. Теперь взгляните на это». Она передала ему еще один снимок. «Мне кажется, что перед нами последняя страница журнала. Рядом с цифрами и расчетами можно разобрать всего лишь три слова, разделенных точкой. Необратимо. Тиоксин может». Дагоста вопросительно посмотрел на нее. «Я проверила. Тиоксин — сильнодействующий экспериментальный гербицид. Употребляется для уничтожения водорослей в озерах. Если Грег выращивал это растение, то для чего ему понадобился тиоксин? Или витамин D, который он, видимо, тоже синтезировал? Осталось еще множество вопросов, на которые я пока не нашла ответа». «Я расскажу об этом Пендергасту. Не исключено, что у него возникнут какие-нибудь соображения». Дагоста некоторое время молча смотрел на снимок, а затем отложил его в сторону. «Итак, доктор Грин, скажите мне, что же все-таки создавал Кавакита на всей своей аппаратуре? Пока это до меня так и не дошло». «Скорее всего, он пытался укротить наркотик, устранив гены рептилии из вируса, содержащегося в растении Мбвуна». «Укротить?» «Да. Полагаю, он хотел создать препарат, не вызывающий чудовищных физических изменений. Препарат, который в то же время позволял бы потребителю стать более энергичным, более сильным и быстрым, открывал бы возможность лучше видеть в темноте. Вы же помните о том, какими свойствами обладал Мбвун. Но Грег хотел избавиться от побочных отрицательных эффектов». Марго начала скатывать схему в рулон. «Для полной уверенности мне надо будет провести анализ тканей останков Кавакиты. Однако я заранее могу сказать, что мы обнаружим там следы наркотика Мбвуна, но в существенно измененном виде. Кроме того, выяснится, что наркотик имеет серьезные побочные эффекты». «Вы хотите сказать, что Кавакита сам употреблял его?» «Уверена. Но он в чем-то ошибся. Возможно, ему не удалось как следует очистить клетки. В результате возникли те скелетные деформации, которые мы могли наблюдать». Дагоста снова вскинул брови. «Одному только Богу известно, как ему нужна сейчас сигара». «Постойте. Кавакита был далеко не дурак. Он ни за что не стал бы глотать наркотик для того, чтобы посмотреть, что случится. Ни за что». «Возможно, вы правы, лейтенант. Но я склонна полагать, что мы здесь столкнулись с одним из проявлений совести. Грег не хотел выпускать улучшенный препарат на улице, предварительно не испытав его». «О!» — протянул Дагоста и тут же добавил. «Ну и дерьмо». Глава 36. Билл Трамбл чувствовал себя на седьмом небе. Цены на бирже за день подскочили на 16 пунктов, а за неделю — на добрую сотню. Конца подъему видно не было. В свои 25 он уже делает 100 тысяч в год. Однокашники описываются от зависти, когда он скажет им об этом на предстоящей через неделю ежегодной встрече. Большинство из них стали какими-то вшивыми менеджерами и безмерно рады тому, что получают в год свои 50 штук. Болтая и шумя, Трамбл и его друзья протиснулись через турникеты и вышли на платформу подземки на станции Фултон-стрит. Хотя было уже за полночь, они только что завершили роскошный ужин в одном из ресторанов Южного порта. Ужин сопровождался большим количеством великолепного пива и несмолкаемыми рассуждениями о том, какими богатыми они скоро станут. Все пребывали в прекрасном настроении и потешались над приятелем, поступившим на курсы переподготовки и через месяц оттуда сбежавшим. Но вот тоннель дохнул затхлым воздухом, и в его недрах послышался столь знакомый Трамблу шум. Вскоре из темноты появились два быстро приближающихся огня. Трамбл знал, что окажется дома не позже, чем через полчаса. На какое-то мгновение он испытал раздражение по поводу того, что живет так далеко к северу, на углу 98-й улицы и 3-й авеню, и так много времени тратит на то, чтобы добраться до Уолл-стрит. Может быть, настало время перебраться поближе к деловому центру или снять хорошую трехкомнатную квартирку где-нибудь в районе 60-х улиц? Неплохо бы пожить в Сохо, а на Ист-Сайд и того лучше. Квартира на верхнем этаже с балконом. Постель королевских размеров, кремовые ковры, кругом стекло и хром. И она говорит: «Детка, не могла бы я позаимствовать у тебя $70, чтобы...» Услышав конец фразы, все захохотали, и Трамбл присоединился к общему веселью. Шум перерос в оглушительный рев, и экспресс вылетел из тоннеля. Кто-то из приятелей толкнул Трамбла к краю платформы, и тот инстинктивно попятился назад, подальше от набегающего поезда. Экспресс, завизжав тормозами, остановился, и вся компания гурьбой втиснулась в вагон. Поезд тронулся, и, устроившись на сиденье, Трамбл недовольно огляделся вокруг. Кондиционер не работал, все окна открыты. В вагон врывался зловонный воздух подземелья, сопровождаемый оглушительным грохотом. Жара стояла как в пекле. Билл еще больше ослабил узел галстука. Как-то вдруг на него накатила усталость. В висках возникла не сильная, но надоедливая боль. Он взглянул на часы. Уже через 6 часов ему предстоит снова быть в конторе. Трамбл вздохнул и откинулся на спинку сиденья. Поезд, слегка покачиваясь, мчался по тоннелю. Шум стоял такой, что разговаривать не было возможности. Трамбл закрыл глаза. На 14-й улице несколько приятелей вышли, чтобы сделать пересадку в сторону Пенсильванского вокзала. Они пожали ему руку, похлопали по плечу и исчезли. Еще несколько человек сошли на вокзале Grand Central. Теперь в вагоне всей компании остались лишь Трамбл и Джим Колб, продававший ценные бумаги. Билл несколько недолюбливал Колба. Он снова закрыл глаза, чувствуя, как поезд пошел под уклон, чтобы встать на путь, отведенный для экспрессов. Сквозь дрему Трамбл слышал, как поезд останавливался на 59-й улице. Двери открылись, закрылись, и экспресс помчался вперед, чтобы, проскочив 30 кварталов, остановиться на 86-й. «Еще одна остановка», — вяло подумал он. Внезапно вагон дернулся. Поезд замедлил ход и со скрежетом остановился. Трамбл выпрямился, открыл глаза и с нарастающим раздражением стал вслушиваться в потрескивание и шорохи неподвижного вагона. «Чтобы она сдохла!» — громко сказал Колб. «Чтобы она сдохла, эта линия номер 4 Лексингтон-авеню!» Он огляделся, ожидая реакции двух других полусонных пассажиров. Но реакции не последовало. Колбу пришлось ткнуть локтем Трамбла, и тот выдавил из себя улыбку, думая о том, какая жалкая, ничтожная личность этот самый Колб. Трамбл окинул взглядом вагон. Он увидел смазливую официанточку и черного парня, на котором, несмотря на почти 40-градусную жару, было тяжелое пальто и шерстяная вязаная шапочка. Хотя парень и спал, Трамбл рассматривал его с некоторым беспокойством. «Скорее всего, катит домой с ночного грабежа», — подумал он и нащупал в кармане перочинный нож. «Он никому не позволит отнять у себя бумажник, пусть даже там и не осталось ни цента». Вдруг под потолком раздался треск, и из динамика внутренней связи хриплый голос произнес: «Внимание, пассажиры! Пломкая сигнализация движения скоро взбавится!» «Так я и знал. Можно не повторять», — с отвращением произнес Колб. «Что? Они всегда толдычат одно и то же. Поломка сигнализации, движение скоро возобновится. В их мечтах, естественно». Трамбл скрестил руки на груди и снова закрыл глаза. Голова разболелась сильнее, а жара в вагоне становилась удушающей. «Подумать только, дерут с нас по $1.50 за то, чтобы усадить в эту парильню», — сказал Колб. «В следующий раз лучше арендовать лимузин». Трамбл машинально кивнул и глянул на часы. 12:45. «Неудивительно, что люди прыгают поверх турникетов», — не унимался Колб. Трамбл снова кивнул, размышляя, как бы заставить Колба заткнуться. Услышав шум в тоннеле, он лениво выглянул в окно. По соседнему пути во влажной темноте к вагону приближалась какая-то фигура. «Видимо, ремонтный рабочий. Ночной ремонт путей», — решил Трамбл. Вспыхнула, и тут же погасла надежда. «Если что-то случилось с поездом, мы проторчим здесь до...» Когда фигура оказалась совсем близко, Трамбл от удивления едва не вскочил с места. Это был вовсе не рабочий. Мимо окна по параллельному пути, спотыкаясь, пробежала женщина в длинном белом платье. Он высунулся из окна и посмотрел в удаляющуюся спину. Прежде чем женщина скрылась во тьме, Трамбл успел заметить, что платье на ее спине чем-то забрызгано. В слабом свете, льющемся из окон стоящего поезда, пятна казались черными. «Ты видел?» — спросил он у Колба. «Видел что?» По путям бежала женщина. «А не перебрал ли ты часом, Билли Бой?» — ухмыльнулся Колб. Трамбл поднялся, высунулся из окна и посмотрел в ту сторону, где скрылась женщина. Ничего. Втянув голову в вагон, он понял, что кроме него никто ничего не заметил. Что происходит? Ограбление? Он снова высунулся из окна, но женщина исчезла. Тоннель был тих и пустынен. «Пожалуй, это выйдет несколько дольше, чем скоро», — проворчал Колб, постукивая пальцем по циферблату своего роскошного двухцветного Ролекса. В висках Трамбола пульсировала боль. Господи, может быть, он напился настолько, что у него начались видения. Это уже третья попойка за неделю. Пожалуй, следует умерить свой пыл. Скорее всего, он видел путевого рабочего, что-то несущего на спине. Несущую. В наши дни на подземке трудятся и женщины. Он посмотрел сквозь двойные двери в соседний вагон, но и там царил полный покой. Единственный пассажир тихо сидел, бессмысленно уставившись в пространство. Если бы произошло что-то серьезное, об этом наверняка объявили бы по системе внутренней связи. Билл откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и сконцентрировался, пытаясь изгнать головную боль. Вообще-то он ничего не имел против подземки. Это был достаточно быстрый вид транспорта. Но в моменты простоя, без объяснения и в жаре, как сейчас, например, он не мог не думать о тяжелом слое земли над глубоким тоннелем для поездов-экспрессов и о мели темноты, отделяющей его от ближайшей станции. Вначале звук походил на визг тормозов, подкатывающего к станции поезда. Но, прислушавшись, Трамбл понял истинную природу звука. В окна вагона проник отдаленный крик, многократно отразившийся от стен и потому странным образом искаженный. «Что за черт?» — спросил Колб, наклонившись вперед. Глаза его округлились от удивления. Официанточка вздрогнула. В вагоне повисла тишина. Все немногочисленные пассажиры напрягли слух. Однако продолжение не последовало. Более из тоннеля не доносилось ни звука. «Боже мой, Билл, ты слышал?» Трамбл ничего не ответил. Видимо, произошло ограбление, а, возможно, и убийство. А может быть, и того хуже. Не исключено, что в вагонах застрявшего поезда бесчинствует целая банда. Вечный кошмар всех ночных пассажиров подземки. «Они никогда ничего не объясняют», — произнес Колб, нервно поглядывая на громкоговоритель. «Может быть, стоит выйти, чтобы узнать?» «Вот и действуй», — бросил Трамбл. «Кричал человек», — не унимался Колб. «Клянусь, человек!» Трамбл снова выглянул из окна. На сей раз на соседнем пути он увидел еще одну фигуру, передвигающуюся весьма странным образом. Создавалось впечатление, что в темном тоннеле каким-то образом оказался хромой горбун. «Кто-то приближается», — сказал он. «Спроси его, что случилось!» «Эй, эй, послушайте!» — заорал Трамбл, высунувшись в окно. Фигура замерла. «Что происходит? Может быть, кто-нибудь пострадал?» Фигура снова двинулась вперед. Трамбл увидел, как горбун подошел к голове соседнего вагона, влез на сцепку и исчез. «Ненавижу этих подонков из транспортного управления!» — пробормотал Колб. «Мерзавцы получают по 40 штук в год и ни хрена не делают!» Трамбл прошел в передний тамбур и посмотрел через стеклянные двери в соседний вагон. Одинокий пассажир сидел на своем месте, читал книгу в бумажной обложке. Все было тихо и мирно. «Что ты видишь?» — крикнул Колб. «Ничего». Трамбл вернулся на свое место. Скорее всего, путевой рабочий просто звал своего приятеля. «Как мне хочется, чтобы поезд скорее двинулся», — неожиданно сказала официантка, дрожащим от напряжения голосом. Парень в тяжелом пальто расслабленно сидел на своем месте, засунув руки в карманы. «Держу пари, у него в руке пушка», — подумал Трамбл, не зная, радоваться ли этому или огорчаться. В соседнем вагоне неожиданно погас свет. «Дело дерьмо», — прокомментировал Колб. Со стороны темного вагона послышался тяжелый удар. Поезд содрогнулся. За ударом последовал еще один звук, напоминавший шипение проколотой шины. «Что это?» — спросила официантка. «Я отсюда сматываюсь», — заявил Колб. «Пошли, Трамбл. До 59-й не более 2 кварталов». «Я остаюсь здесь». «В таком случае ты идиот. Я не намерен ждать, когда сюда явится банда. Ты этого хочешь?» Трамбл только покачал раскалывающийся от боли головой. «В таких случаях не следует дергаться. Лучше оставаться на месте. В Вскочить и привлечь к себе внимание значит мгновенно превратиться в мишень. Из темного вагона раздался новый звук, словно на металлический лист посыпались дождевые капли. Трамбл вытянул шею, чтобы взглянуть, что происходит в соседнем темном вагоне. Разглядеть ему ничего не удалось. Стекло было залито изнутри чем-то весьма напоминающим краску. «Что это?» — закричал Коб. В вагоне, видимо, забавлялся какой-то вандал, разбрызгивая краску из пульверизатора. Красную краску. Может, действительно пора отсюда бежать? И не успела еще эта мысль оформиться окончательно, как он уже помчался к задним дверям вагона. «Билли!» — Колб припустился за ним по пятам. Трамбл услышал, как кто-то врезался в переднюю дверь вагона. Потом до него донесся топот множества ног. Официантка отчаянно завизжала. Не останавливаясь и не оглядываясь, он резко повернул ручку и двинул в сторону раздвижную дверь. Перепрыгнув через цепку, Билл вцепился в ручку двери следующего вагона. Колб мчался следом, монотонно бормоча: «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Прежде чем во всем поезде погас свет, Трамбл успел заметить, что последний вагон пуст. Он лихорадочно огляделся. Единственным источником освещения служили теперь редкие и тусклые огоньки тоннеля. Вдали было заметно желтое свечение станции на 59-й улице. «Попробуем открыть заднюю дверь», — бросил он, обернувшись к Колбу. В этот момент в только что оставленном ими вагоне прогремел выстрел. Когда эхо выстрела стихло, Трамблу почудилось, что он слышит рыдание официантки. Впрочем, рыдание тут же оборвалось. «Они перерезали ей глотку!» — взвизнул Колб, оглянувшись через плечо. «Заткнись!» — зашипел Трамбл. Никакие долетавшие из-за спины звуки не могли заставить его обернуться. Он добежал до последней двери и, ломая ногти о резиновую прокладку, попытался раздвинуть их. «Помоги!» — Колб схватился за резину второй створки, по его щекам текли слезы. «Да тяни же ты ради всего святого!» — закричал Трамбл. Раздалось шипение, и дверь открылась, впустив в вагон удушливый запах подземелья. Трамбл еще не успел пошевелиться, как Колб подпихнул его и спрыгнул на пути. Билл уже подготовился прыгнуть, но вовремя успел замереть. Из темноты тоннеля выступили несколько фигур, и, спотыкаясь, побрели к Колбу. Трамбл хотел закричать, не смог. Он не верил своим глазам. В том, как двигались фигуры, он увидел какую-то чудовищную странность, нечто совершенно нечеловеческое, совершенно чуждое. Он молча смотрел, как непонятные существа окружают Колба. Затем одно из них схватило торговца ценными бумагами за волосы и резким рывком запрокинуло его голову назад. Другое держало его за руки. Колб молча извивался, пытаясь вырваться. Из тени выступила третья фигура и, на удивление изящным движением, провела рукой по горлу Колба. Брызнула струя крови. Трамбл в ужасе попятился от двери, зацепился за что-то ногой и упал, потеряв ориентацию. В ужасе, оглянувшись на вагон, из которого только что бежал, он увидел в темноте две фигуры, склонившиеся над телом официантки и что-то творящие с ее головой. Желудок подскочил к горлу, и Трамблом овладело безнадежное отчаяние. Собрав все силы, он спрыгнул на пути и помчался мимо обрабатывающих Колба убийц к желтоватому пятну света на станции 59-й улицы. Содержимое желудка вырвалось наружу, и то, что осталось от ужина и пива, полилось ему на ноги. Сзади доносились звуки погони. Топот ног, тяжелое дыхание. Из его груди вырвалось рыдание. Впереди из темноты выступили на пути еще две фигуры. В своих балахонах с опущенными капюшонами они казались расплывчатыми силуэтами на фоне светового пятна далекой станции. Трамбл замер, а они с ужасающей скоростью направились прямо к нему. Шум погони становился все громче и громче. Билла охватила какая-то странная летаргия. Мышцы окаменели, и он почувствовал, как ослабевает воля к сопротивлению. Через несколько мгновений его схватят, как Колба. И в этот момент на какое-то мгновение вспыхнул светофор, и его свет выхватил из тьмы лицо. И тогда Билл с ужасающей ясностью понял, как должен поступить. Посмотрев вниз, он отыскал взглядом ярко-желтую предупредительную полосу и блестящий тонкий рельс за ней. Не испытывая ни малейших сомнений, он перенес ногу через полосу и поставил ее на проводник. Мир ослепительно вспыхнул и рассыпался мириадами сверкающих брызг.